Совок ребят не убил. Они вообще не очень поняли, что произошло. Нечто выпрыгнуло из-под земли, взревело яростно и широкими прыжками рвануло к лесу. Так что они присоединились к похоронной команде. Несколько человек стаскали вещи долго вниз, под прикрытием автоматов своих товарищей. Дядя Паша прочно пропал в глубине складов. Он вообще оттуда так и не вышел, до прибытия груза. Лиза, двое ее людей и те, кто был ранен подобно Ахмету и Тёлке, остались сторожить тех немногих, кто не мог передвигаться без посторонней помощи. Им переломало ребра, и от боли они не стонали, потому что спали под воздействием сразу 5 сильнодействующих препаратов. И снотворным из этих 5 было только одно. Если повезет, они проснутся абсолютно здоровыми, но жутко голодными. Один из препаратов здорово ускорял метаболизм. Если не сильно повезет, они проснутся здоровыми, но с некоторым дискомфортом. Корсетов, необходимых для правильного сращивания ребер, тут не было. Вообще предполагалось, что один из препаратов позволял восстановиться без любых иных инструментов. Проблема была лишь в том, что испытывали его на лабораторных мышах, а на людях еще не применяли. Так что этих бойцов, можно сказать, сама судьба назначила на роль добровольцев в испытаниях препарата нового поколения на людях. Велес кушал консервы, когда в комнату вернулась похоронная команда. Люди стали располагаться на ночлег. Двери теперь тут не было, так что дверной проем просто заставили ящиками покрупнее, решив обойтись без часовых. Две двери вместительного помещения забаррикадировали. Третью оставили, потому что она вела в склад, в котором на ночевку устроился дядя Паша с 3 приставленными к нему бойцами. Свою дверь, выводившую в соседнее крыло этажа, они тоже заставили тем, что под руку попало. Тихо пройти такую баррикаду не смог бы даже Супермен. Но если здесь еще одна невидимая тварь, где бродит, ожидая удобного момента для нападения? Народ об этом старался не думать. А Велес решил, что, будь таковая имелась бы, то уже напала бы. Так что ел он спокойно, хоть и угрюмый лицом. Роман сел рядом с ним. У него был от чего-то задумчивый и скорбный вид. «Вот и кладбище у нас появилось», — проговорил он. «Я ем», — ответил Велес. «Харе аппетит портить». Роман молчал, пока банка не показала дно, только изредка косился на друга довольно странным взглядом. «Столько странного дерьма сегодня случилось, а ты...» «Люди умирают каждый день». «Да я не про то», — Роман поерзал на своем ящике. Там что-то звякнуло. Велес прислушался. Кажись, стеклянные, возможно, бутылки. Как совок изменился? Он же под землей был. И если его выброс достал, излучение ведь убивает? Не всегда. Если бы совок оказался наверху, он бы умер. А так он получил рассеянную дозу. Излучение выброса в малых дозах порой творит очень странное дерьмо. Дерьмо, согласно кивнул Роман. Помолчал. «Откуда Лиза про эту тварь столько знает?» «А? А это... Нам как-то удалось труп получить. Она долго с ним возилась. На фарш резала». «Понятно». Разговор стих и так и не возобновился. А ранним утром Велес начал будить всех и каждого. На все вопросы отвечал коротко. «Гроз пришел». Поднял всех. Даже тех, кто участвовать в разгрузке, не мог. «Ну, босс, я же...» — сказал Ахмед, когда получил ответ на свой вопрос и сел. Он намекал на свое плечо, с которого уже сошла опухоль, но двигать рукой он все равно почти не мог. «Завтракай тогда!» — очень серьезным лицом, важно потрясая указательным пальцем, рек босс. «Завтрак очень полезен. Но много не ешь, а то будет несварение желудка. Тебя стошнит, начнется головокружение, ты сорвешься в шахту лифта и трагически умрешь». Ахмед глаза круглые сделал. На всякий случай согласно кивнул. А когда босс отошел, Ахмед теми же глазами глянул на зевающего рядом щеголя. Несмотря на то, что щеголю только что напомнили о пользе утренней гимнастики и о том, как ужасно вредно для организма глубокое отравление свинцом 45-го калибра, он не выглядел удивленным. Будто ему доброго утра пожелали или о погоне спросили. «Че?» — спросил щеголь, заметив взгляд Ахмеда. Пожал плечами, вставая на ноги. «Привыкнешь. Босс норм мужик. Просто он вот такой еб... Покосился на спину босса, которая сейчас находилась на другом конце комнаты, чуть сбавил громкость. Он немного не того, но за своих пацанов любому очку порвет. Так что не переживай, брателло. А босс в это время смотрел на сталкеров. Все трое уже проснулись и теперь сидели плечом к плечу. Смотрели на главного человека базы. Девушка смотрела очень наивно, будто ожидая теплых слов или вопроса о ее самочувствии. Парень был напряжен и, судя по взгляду, не знал, чего ждать и как быть. А вот пожилой обратил к Велесу злой и настороженный взгляд. «Итак...» — Велес присел на корточки рядом с ними. «Расклад такой. Можете докинуться патронами, дам вам оружие и топайте в зону». Облегчение на лице молодого парня, улыбка девушки и еще больше мрака в глазах пожилого. Этот не ждал бесплатных пирожков. Он ждал, когда ему объяснят, что нужно сделать, чтобы расплатиться за эту помощь и за то, что их пустили сюда вчера на ночь. Он Велесу понравился больше других. Правильный мужик, верно мыслит. Но ситуация обстояла так, что выбирать не приходилось. Миссия была под угрозой с самого начала, а теперь эта угроза воплотилась в жизнь. Еще одна атака долга в ближайшие 3 дня, и база организации будет стерта с лица земли. «Платой за мою любезность будет ваша помощь в разгрузке». Он помолчал немного, отметил, что улыбка с лица девушки начинает сползать. Продолжил. «Но есть другой вариант. У меня осталось мало людей». Оглянулся на чего-то зашумевшую толпу людей. Они из комнаты выходили, на ходу поправляя одеяние свое и о чем-то переговариваясь. Кто-то просто, кто шутки отпускал, кто-то над ним даже смеялся. «Для моих целей этого мало. Работы пресс, людей кропаль. Предлагаю вам остаться здесь, в качестве наших бойцов». Молодежь облегченно вздохнула, и оба активно начали кивать. Пожилой хрипло спросил. «Что мы будем иметь с этой работы?» «Отпуск, премию, зарплату», — ухмыльнулся Велес. «Пару лет и сможете обеспечить себя на всю жизнь, если останетесь в живых». «Гена», — после полуминутного молчания сказал пожилой, протягивая ладонь своему новому боссу. Велес на ладонь глянул, шею почесал, кивнул и поднялся на ноги. «Ты можешь кемарить, как раненый. Вы двое наверх и живо!» Сталкер Гена руку опустил. Намек он понял. Границу между начальством и подчиненными осознал в должной степени. Народ поднялся наверх в полном вооружении и готовый к трудовым подвигам. Но никакого груза наверху не оказалось. Вертолетов тоже. Пустое, тихое, солнечное утро. «Шо за нахер?» Роман, сказав сие, секунды две стоял неподвижный, хмурый, а потом прорычал несколько команд. Люди вскинули оружие и рассеялись по обломкам коммунизма, в коем располагался, но не порушенный вход на базу. Куда делся груз? Куда-то делся. Зона. Так что следовало реагировать, пока голову не откусили. «Чего все попрятались?» Велес появился из недр земных с автоматом за спиной и позевывая. Подошел к Роману, который остался стоять у входа. С ним рядом остались Настя и Семен. Стали, нарисовав своими спинами ровный треугольник и воинственно наставив автоматы на зону. «Груз пропал», — ответил Роман, пытающийся понять, что произошло, и почувствовать, откуда исходит новая, неизвестная угроза. «А-а-а!» — протянул босс, понимающе кивнул, встал между дулами автоматов и указал рукой в синее-синее небо. «Гляньте, как красиво! Восход и небо! Чистое-чистое!» Роман покосился на умиротворенное лицо товарища. Присмотрелся. Оружие опустил и, склонив голову на бок, послал другу осуждающий взгляд. Настя с Семеном пока еще не поняли и продолжали пугать зону обнаженными дулами автоматов. «Ну что так смотришь?» — поморщился Велес. Вздохнул грустно. «Не пришел груз еще. Зато такое утро! Я не мог позволить вам пропустить такое чудо!» Роман лишь рукой отмахнулся и, что-то бурча себе под нос, присел на ближайший огрызок фундамента. Похлопал по карманам плаща, извлек оттуда пачку сигарет, зажигалку, прикурил. «Ну да, хорошее утро», — пробормотала Настя, опуская свой автомат и недоуменно поглядывая на шефа. А тот и улыбнулся, довольный весь, и снова стал смотреть на небо. Народ начал выходить из своих укрытий. Роман яростно рявкнул на них, обратно попрятались. У входа остались только они трое и босс. Остальным полагалось отслеживать периметр. Смотреть на прекрасное утро было дозволено только им четверым. Остальным полагалось сторожить местность, дабы утро из прекрасного не стало последним. Роман скурил пару сигарет, надышался свежим воздухом так, что голова закружилась, но чувство умиротворенности, которое до сих пор не покидало лицо друга, у него так и не появилось. Тяжело вздохнув, он снял с пояса диск и принялся вертеть его в пальцах. И чем дольше вертел, тем мрачнее становился. — Все еще таскаешь его с собой? — через какое-то время спросил Велес, расположившийся рядом прямо на земле. Ее, по случаю осени, укрыло сухой травой, и она была даже мягкой. «Таскаю». Роман перестал вертеть диск и, положив на ладони, посмотрел на его лицевую часть. На ней по-прежнему была глубокая трещина, металл торчал зазубренным краем. Последствия перегрузки низкочастотного электромагнитного отражателя. «Он мне жизнь спас тогда». Некоторое время он молчал. Потом прицепил диск обратно на пояс. «Велес, я просил подкинуть нам новые диски. Знаешь, что мне ответили?» «Ага, дорого». «Именно». Роман обнаружил, что настроение друга по-прежнему радужное. «Велес, какого хрена? Были бы такие диски, мы бы меньше людей потеряли. Неужели диски эти дороже людей?» «Намного». Велес кивнул и отвернулся от прекрасного утра. «Ты мне настроение испортил», — рек он все с такой же довольной миной на лице. Незаметно что-то. «Злой ты, док, и мрачный очень. Проще смотреть надо на вещи, проще». «Куда уж проще. Если бы не жадность организации, у нас сейчас было бы больше людей и меньше проблем. Только и всего». «Рома!» По лицу Велеса таки пробежала тень. «Организация не страдает такими вещами, как жадность или добродетельность, там, склонность к меценатству. Любое действие продиктовано только прибылью или убытком. Такова сущность организации. Ты можешь похлопотать, или, я не знаю, убедить араба, что нам нужны эти хреновины?» «Не знаю», — Велес пожал плечами. «Видишь ли, один этот диск стоит довольно дорого. Действует недолго, сменных источников питания у него пока нет. Дешевле доставить сюда 100 человек, чем изготовить и переправить один такой диск. В прошлый раз они у нас были, потому что мы только пришли в зону. Мы не знали, с чем столкнемся, что нас ждет. Раб без вопросов выделил бы нужную сумму на что угодно, если бы я потребовал. Да мне даже его разрешение не нужно было на это. Но теперь ситуация иная. Мы закрепились здесь». «Нах!» — он плюнул на землю. «Не верю, что такие, как Койот или ты сам, дешевле обойдутся, чем эти диски». «И правильно не веришь. Койот, он уникальный человек. Такие стоят намного дороже». «Так я про то и говорю, Леха!» Роман даже яростно шлепнул ладонью по колену. «А ты глянь вокруг!» Велес довольно глупо хихикнул. «Кто помер, а кто жив остался?» Роман только угрюмо сплюнул. Он больше не хотел говорить. Ситуацию он понял. Дорогой инструмент, Койот, Велес, Нина, Ахмед. Живы они и без этих ультрадорогих дисков. Умирали те, в чье обучение организация вложила копейки или не вложила вообще ничего. Приходил в негодность дешевый инструмент, тогда как дорогой все равно продолжал работать. Велес настроение Романа не очень понял. Для него как-то очевидно все это было. На месте араба, других, он и сам поступил бы так же. Зачем вкладывать больше, чем это действительно необходимо? А вкладывать в тех, кто не может выжить, смысла меньше, чем топить печь пачками баксов. Настроение у Велеса немного испортилось, но едва он вспомнил о заказанном грузе, оно вернулось в прежние радужные рамки. Там много чего было, и он не сомневался, что придет абсолютно все. Ну, кроме проституток. Тут он подумал, что, пожалуй, вообще зря вписал их в список. Араб мог неправильно оценить эту запись. Еще решит старик, что он его Сим как-то оскорбил, да еще непременно грязно. Старикан-то ведь не в своем уме, Велес это давно заметил. Он вообще хорошо чувствовал сумасшедших, особенно в свете того, что сам являлся ярким образцом трезвого и рассудительного поведения. Так что с арабом стоило впредь быть поаккуратнее. У старика проблемы не только с чувством юмора. Они у него гораздо глубже. Надо в следующий раз посоветовать ему грамотного психиатра. Да, точно. Утро было прекрасным, настроение радостным. Ну, у Велеса. Остальные местной красоты не понимали и сосредоточенно смотрели по сторонам волчьим взором. Вертолеты с кордона прилетать не спешили. Солнце поднялось повыше, вдалеке появилась пара смазанных перистых облаков и стая ворон. Прошел еще час. — Может, сегодня не прилетят? — спросила Настя. — Мура, солнышко, сиди тихо. Велес раскрыл ладонь и сжал ее, изобразив люф, ротик закрыв. Дядя Велес смотрит на светлое, прекрасное утро этого чудесного места. Так что охраняй дядин покой молча и самоотверженно. Мура взглядом полыхнула сердито и отвернулась в другую сторону. Автомат, тем не менее, держа под рукой. Велес глубоко, с чувством вздохнул. Роман послал ему взгляд, странный какой-то, непонятный, и что-то буркнул раздраженно. Велес собирался было что-то сказать в ответ, но не стал. Молча навострил уши. «Летят!» — и встал на ноги, глядя на серую стену картона, тянущуюся по всему горизонту. И действительно, в небе тихо стрекотали четыре жирных точки. Прошло каких-то 15 минут, и эти точки значительно выросли в размерах, превратившись в самые настоящие вертолеты. Вскоре они начали кружить вокруг руин. Велес, прежде смотревший на них почти радостно, теперь вдруг стал мрачнее тучи. Он чувствовал сюрприз, причем скотский. Винтокрылые машины по одной садились на участке, свободном от обломков когда-то стоявших тут домиков, и выгружались. Потом взлетали и уходили курсом на кордон. Грузом этих машин были люди. Около 40 людей. Им, стволами автоматов, Настя, Елдак и Роман указывали, куда строиться, чтобы не препятствовать разгрузке и никому не мешать. Они там сбивались в нестройную толпу и напряженно ждали. Последним из вертолета сгрузился некто лохматый, дерганный и налицо в хлам обкуренный. Он приказы, выдаваемые автоматными стволами, проигнорировал, закинул за спину большой холщовый мешок и двинулся прямо на наставленные в разные стороны оружие. «Здорово, братва!» — заорал он, силясь своим глазом перекрыть шум винта. Роман пожал ему руку, Елдак тоже. Настя с улыбкой похлопала по плечу. Нарк к боссу сунулся, но его одернули за руку. Головами отрицательно покачали. Нарк пожал плечами, на босса глянул и решительно отступил прочь от возможных неприятностей. Боссу, похоже, опять было нехорошо. «Док, я вниз!» — Роман кивнул ему, и Нарк поспешил скрыться в подземелье. Когда последний вертолет закончил разгрузку, а в его кабину поднялся Пупс с двумя полными мешками артефактов, передав груз нужным своим офицерам кордона, он должен был вернуться с последним вертолетом. И исчез в небесах зоны, Велес обратил взор к вновь прибывшим бойцам. Толпа людей сейчас тоже на него смотрела. Потом от нее отделился один, крепкий, подтянутый, в спортивном костюме, с эмблемой на груди, в виде оскаленной волчьей морды. Он подошел поближе и вручил новому своему шефу запечатанный конверт. Велес конверт взял, перевернул. Ни надписи, ничего, просто белая бумага. Открыл. С довольно-таки ошарашенным лицом вытащил оттуда рваный клочок туалетной бумаги. На нем жирным фломастером коряво было выведено Плюс 10. Пользуйся. Пару секунд он смотрел на эту надпись, а потом довольно улыбнулся. Так и есть у араба чувство юмора. Глянул на толпу из 40 человек. Улыбка сползла почти до пола. Может, и есть, но юмор у него явно идиотский. 40 человек. На 10 больше, чем он просил. Но каких? Передававший конверт подтянут, лицо серьезное, каменное, глаза как у волка. Таких еще штук 7 было. И все. Остальной люд оказался на редкость разномастным. Грузный пузатый мужик с седеющей головой, прыщавый юнец, как-то по-змеиному облизывающий губы, девушка с хамоватым грубым лицом и со всех сторон обвислой фигурой. Они походили на выброшенный на помойку никому не нужный хлам. И дело было даже хуже, чем казалось на первый взгляд. Один из этих людей, бледный, щуплый, лет 18, не больше, вдруг упал наземь, согнувшись пополам. Велес подошел к нему вплотную, встал рядом. Лицо парня корежило, зрачки сужены, весь покрыт испариной. Босс стал практически черным от душивших его обиды и ярости. Он понял, что за недуг свалил парня, и сейчас заставлял его тихо подвывать да исступленно сучить ногами. — Чем болен, ушлепок? — пнув трясущееся тело, вопросил Велес. — Мужик! — парнишка вдруг вцепился в его ногу обеими руками и задрал кривящееся лицо вверх. — Мне надо! Очень! Я, пиздец, сейчас кончусь тут! Хррррр! Велес еще раз пнул его в живот, и дыхание парню перехватило прочно. Ногу отпустил и скрючился еще больше. А босс наклонился и рывком оторвал парню рукав облезлой кофты. Наступил ногой ему на лицо и резко вытянул оголенную руку парня на себя. Рука хрустнула, парень взвыл. Велес посмотрел, сузив глаза. Вся внутренняя часть конечности была сине-красной. Дорожки тянулись от запястья до локтя в 2 ряда. Он отпустил эту худую, жилистую руку и достал пистолет. Не успел народ понять, что происходит, как грянул выстрел. Голова парнишки брызнула наземь кровавой кашей. Велес убрал оружие. Отошел немного и снова посмотрел на толпу. «Здесь зона!» — начал он, да таким голосом, что начавшийся шумок в толпе мгновенно стих. «За каждой кочкой, за каждым херовым деревом тут смерть! Да просто кусок воздуха может убить, если не вовремя зевнешь!» Он помолчал, чтобы люди прониклись сказанным. Они только испуганно смотрели то на него, то на труп увлекавшегося героином парня. Но не все. Некоторые смотрели только на него. Мрачно. Другие тоже на него, но с уважением и улыбкой. «Я больше не трону никого из вас. Тех, кто не нужен здесь, убьет зона. Теперь ждите». Он ощерился чем-то, что, вероятно, могло бы быть улыбкой, будь у него настроение получше. «Сегодня у вас будет первый рабочий день. Грузы пойдут непрерывно. Кто не сможет работать, ночь встретит на улице». Последние слова их мало тронули. А вот Елдак, Мурка и Роман мрачно на босса покосились. Оставить здесь на ночь, на улице, кого бы то ни было, значило приговорить его к смерти. Да к такой, что лучше б сразу пулю в лоб. Минут через 30 начали прибывать ожидаемые грузы. И не только. Наличествовал неожиданный сюрприз. Еще один вертолет приземлился на импровизированной площадке и исторгнул из себя живой груз. Да такой, что у Велеса челюсть отвисла. Вертолет взмыл в небо, два его винтокрылых товарища сбросили громадные длинные контейнеры из тонкого, но прочного металлопластика и упорхнули во свояси. «Красавчик, не подскажешь, где мы можем найти Велеса?» — произнесла одна из 10 частей груза, выброшенного тут самым первым вертолетом. Этой частью была миловидная белокурая дамочка в обтягивающих джинсах и довольно узкой блузке. Формы дамочки пребывали в отличной, так сказать, форме. Стоило ей сделать шаг, и, казалось, сейчас вся ее одежка лопнет по швам, и окажется она голышом посреди зоны. «Ты видишь его перед собой», — сказал Роман с весьма мерзкой ухмылкой, поглядывая на друга. Тот рот закрыл, кивнул, поднял перст указующий, что-то намереваясь сказать, замер так на секунду и отвернулся от десятка чрезмерно сексуальных и совсем мало одетых девушек. Глянул беспомощно на друга. Потом пролепетал. «Я ж не думал, что он и правда их пришлет». Полный недоумения развел руками. А девушки захихикали. Практически сразу посерьезнели. Не просто так, конечно, затих их кокетливый смех. Одна из девушек увидела распростертый на земле труп. «Несчастный случай?» Белокурая сверкнула глазками и игриво толкнула Велеса локтем. Реакция была, мягко говоря, необычная. Босс присмотрелся к девушкам получше, и его растерянность канула в небытие. «Очень несчастный!» Велес улыбнулся дамочке и приобнял ее за талию. Так как оружие он в этот солнечный день так и держал за спиной, ничто не помешало ему вторую руку удобно устроить там же, на талии, но чуть ниже второй ладони. «Парень увлекался наркотиками, и у него случилась передозировка». Девушка сейчас была точно напротив него, и ее руки покоились на его плечах. Она улыбнулась и, прильнув к нему, куснула замочку уха. Прошептала: «Наверное, очень сильный передоз. Такой, что у него мозг взорвался». «Угу», — кивнул босс. Девушка ему понравилась, хорошая, и к чужому несчастью отнеслась с должным пониманием. Сразу все осознала и мгновенно поборола охвативший ее доброе сердце сильнейший приступ жалости к несчастному наркоману. «Покажешь нам наши комнаты, красавчик?» «Комнаты...» Велес вспомнил о приличиях, перестал девушку обнимать и поискал глазами Настю. «Солнышко, проводи девочек». «Я Виола, котик». Потрепав щеку начальства, представилась девушка и, закинув на плечо не шибко большую сумку, обернулась к своим подругам. «Идем, девочки!» «Велес!» Девушки уже скрылись внизу, а он смотрел на вход в подземелье и задумчиво почесывал затылок. На зов Романа он не отозвался, тупо пялился туда и дальше. «Велес!» «А?» «Вопрос есть». Велес, наконец, повернулся к другу. Кивнул. «Какого хера?» «А ты в этом смысле вопрос?» Он огляделся и вдруг обнаружил, что контейнеры стоят, никто их не разгружает, и вообще народ работать явно не хочет. «Хрена встали!» Первыми рванули к грузу бойцы. Новобранцы неохотно потянулись следом. Велес быстро пробежал глазами по местности. «Рома, надо поставить людей по периметру. Как бы нас ни положили, пока разгруз идет». Роман на месте стоял и на него пялился настойчиво. Босс вздохнул, из-под лобя глянул. «Ну, будут у нас девочки. И нам веселее, и бродяги смогут потратить больше своих артефактов. Услуги у нашего бара будут немного более разносторонние. Вот». Они не выглядят разочарованными. Такое чувство, что они не знают, куда попали. Или, наоборот, знают отлично и пришли добровольно. Он кивнул на толпу новобранцев. «В отличие от этих». «Эти, Ром...» Велес сморщился, будто только что скушал лимон. «Большей частью глупая попытка араба блеснуть чувством юмора. Я просил 30 человек. Он прислал 10 и целую кучу помоечного хлама. А девочек наверняка подбирали с пристрастием». Он ухмыльнулся. «Не сомневаюсь, что каждая из этих милых женщин неплохо управляется с пистолетом или ножом». «Шлюхи-то! Издеваешься?» «Иди, короче, уже людей ставь на посты», — буркнул Велес, обрывая разговор. «Шлюхи, может, и шлюхи, но ведь такие люди...» Особенно Виола. Очень такая люди. С такими явными достоинствами, своей невероятно чуткой, округлой и мягкой. Что-то не то, он подумал. Чуткой, в смысле, личности. Со множеством всяческих важных достоинств. У нее вся фигура в достоинствах. Пришлось хорошенько тряхнуть головой. Велес обнаружил, что мысли начинают путаться. Кстати, когда он последний раз захаживал в отель, где его всегда ждал номер и пара особенных горничных? Вспомнить не получилось. С Виолой на досуге и вспомнит. Роман в ответ на команду босса пожал плечами и зычно рявкнул, вызывая Лома к себе. Выдал ему пару ценных указаний и ушел к контейнерам, выкрикнув еще пару погонял. Велес же стоял у входа в базу и смотрел на процесс, иногда вмешиваясь, останавливая грузчиков и указывая им, что именно этот неподъемный тюк нужно спустить на третий уровень, а тот, что поменьше, аж на четвертый. Разгрузка шла полным ходом, и новобранцы тут оказались чрезвычайно полезны. Не успели они выгрузить последний контейнер, как прилетели еще три. Грузы прибывали непрерывно. Люди уставали быстро и работали все медленнее. Велес постоянно торопил их, и после 2 часов разгрузки сам стал таскать ящики и коробки помельче, уже не пытаясь указывать, куда что нести, просто махнув на все рукой и скомандовав грузить все куда попало, но не выше 2-го уровня базы. Некоторые элементы груза оказались вовсе неподъемными, а точнее 2 пластиковые коробки, длинные, в ширину 1,5 метра и толщиной в 0,5 метра. Он одну вскрыл, после 10 минут попыток дотащить груз до входа. Смогли только от места разгрузки в сторону немного отодвинуть, и все, там силы кончились. Ёпт! Все, что он сказал, когда заглянул в этот пластиковый контейнер. Там лежала цельнометаллическая створка. Причем, с одной стороны, помимо петель, она имела какие-то дополнительные элементы. Этот груз бросили возле входа, справедливо рассудив, что его воровать по доброй воле никто не станет. Да, собственно, тут вроде и некому шибко воровать-то. Если только ночью какой приблудный сталкер что-то утащить вознамерится. Все остальное разгружали в поте лица. После 3 часов работы Роман сменил часовых, слегка ускорив работу. В основном благодаря Елдаку. Парень в одиночку, без особого труда, уносил такие вещи, которые остальные и втроем с места стронуть не могли. 5 свежих бойцов взялись за коробки, а 5 вымотанных встали на охрану лагеря. Велес такой замене справедливо возмутился. Вымотанный боец кое-как еще таскать вещи может, а вот приглядывать за аномальным пространством вокруг уже не очень-то внимательно получится. Но после минутной перепалки с Романом махнул рукой и вернулся к работе. Они все равно не успевали. Даже со свежими бойцами. Вокруг тихо, да и живой щит никто не отменял. Часовой он ведь не только глаза и уши. Пока часового едят, остальные успеют взяться за оружие. Когда прибыл последний контейнер, обнаружилось, что на земле их теперь стоит 9 штук, да в 2 этажа. Закатав рукава, упорно взялись за работу. К закату контейнеров осталось 5. А когда солнце уже падало за горизонт, в небесах зоны вновь появился вертолет. «А, мля, перекур!» — воскликнул босс, когда услышал шум винтов. Бросил короб, который в этот момент тащил, с хрустом распрямил спину, вытер пот со лба и, прищурившись, посмотрел в небо. Вертолет не нес под днищем очередной груз. Вроде пустой летит. Босс закурил, вокруг него падали люди. Некоторые на спину и раскинув руки. Им уже было плевать даже, что тут зона, и все вокруг смертельно опасно. Они просто хотели поскорее уже сдохнуть и не мучиться. Гроза небес, славный миг с плохо запоминающейся после ентого слова цифрой в названии, благополучно сел. Не снижая оборотов винта, выпустил на травку 1,5 десятка людей с хлипкими баулами и тут же взмыл вверх. Улетел обратно на кордон. А Велес, чуть не проглотив сигарету, подскочил на ноги и, высоко подпрыгнув, вскричал: «Франкенштейн! Тебя-таки нам отдали!» И, победно вскинув кулак, издал какой-то непонятный горловой звук. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич!» — пролепетал средних лет худой мужчина в пиджачке и брюках. Поправил очки интеллигентным жестом и вежливо поздоровался со всеми, кого увидел вокруг. Народ что-то вежливо простонал в ответ, что-то типа «Ага, отвали нах, и пошел ты со своим». В общем, очень тепло парня поприветствовали. «Вот и будет у тебя лаборатория в самой зоне, парень!» Радостно обняв ученого, проговорил Велес. «Ты же об этом всегда мечтал, браток!» простите!» Франкенштейн откашлялся и, обняв свой пухлый дипломат, никаких других вещей он с собой не взял, а в дипломате была его работа, самая ценная из того, что было у ученого. «Лабораторию в черте так называемой зоны хотел не я. Это Лиза о ней мечтала». «Правда?» — рассеянно ответил Велес. Потер лоб. «А я думал, это ты хотел». «Да неважно. Зато мы с тобой сможем снова беседовать, как два умных, выдающихся интеллигентных человека». Он кивнул, указывая на валяющихся в беспорядке на земле бандитов, прошептал парню практически в ухо. «Они же о бабах, да о выпивке. А мне, понимаешь ли, хочется поговорить о квантовой теории барионных связей. Ее отдельный Эта теория — бред», — важно заявил Франкенштейн. Велес шагнул назад, схватился за сердце и выдохнул. «Нихуя подобного!» «Можно мне в мой кабинет?» — очень несчастный прошептал Франкенштейн. Опыт научных дискуссий с Велесом у него уже был, и его нельзя было назвать приятным. Ученый вообще считал, что познания и выдающиеся способности к точным наукам у Велеса являлись огромнейшей ошибкой природы, каким-то чудовищным сбоем в генетической структуре человека. Вести четкий, аргументированный диалог с ним было просто невозможно. Эти неожиданные выпады на вроде «нихуя подобного» и другие ему подобные неизменно выбивали парня из колеи, и порой он просто терял нить своих собственных рассуждений. Ему нравилось беседовать на научные темы с Лизой, но с ней он тоже постоянно терял нить разговора, правда, уже по другим причинам. Глядя на Лизу, ученый начинал забывать, что он ученый, и порой даже желал быть кем-то другим. Кем-нибудь таким, кого Лиза могла бы полюбить, обнять, поцеловать. В общем, ему нравилось с ней работать, хотя он никогда и не видел более стервозной женщины, чем Лиза. Впрочем, женщины более привлекательны, чем она, он тоже никогда не видел. Велес о споре тут же забыл, смущенно почесал подбородок, указал рукой на недавним взрывом вывернутой розочкой и оттого куда более просторный, чем прежде, вход в подземелье. — Там осторожно, пока у нас веревки, так что спускаться надо аккуратно. А там Пашку спроси, он покажет, куда тебе устроиться. Или Лизу. Повернулся к попутчикам Франкенштейна, пока еще сохраняя приподнятое настроение. — Кто вас прислал и каковы инструкции? — Араб. Один из 13 чем-то очень похожих друг на друга людей выступил вперед. — Мы обязаны подчиняться вам, господин Велес, но непосредственный наш шеф — госпожа Лиза. — Прошу, — он указал рукой на вход. — Добро пожаловать на великую стройку! И вслед им пробормотал тихо. Долбанные иностранцы. Даже акцента нет. Совсем оборзели, уроды. Подумал тут же, что, может, они и не иностранцы, но все равно уроды. Почему? Образование у них такое, ничего тут не поделаешь. Получили они его в неправильной стране, что говорит не на правильном языке. Мысль оборвалась, так как вокруг обнаружилось вопиющее безобразие. Решительно никто работать не хочет. Возмутительно. «Подъем! Работать, мля, кто будет? Встали! Труба зовет!» — скомандовал босс, и над миром зоны пронесся единый тягостный стон сразу двух десятков измученных, утомленных людей. К моменту, когда босс скомандовал конец работы, сгустились сумерки. Из 39 новобранцев на ногах кое-как держались только 9, а на улице осталось ровно 4 даже не вскрытых контейнера. В эту ночь второй уровень базы напоминал ночлежку. Склады, главная комната, отведенная под бар, и даже боковые комнаты были заполнены людьми. Шахту сторожить определили сразу 12 человек, посменно и парами. Потому как даже час простоять сейчас на страже покоя базы не смог бы и Супермен. Люди на ходу валились от усталости. А на завтра работы было куда больше. Люди уничтожили почти все старые съестные припасы в этот вечер одним плотным перекусом. Так что сразу 2 человека на базе заснули не сразу и с трудом, самозабвенно мучились тяжкими думами. Ими стали дядя Паша, обнаруживший, что его продовольственный склад подвергся тотальному разгрому, и Велес, осознавшие, что столько народа на этой базе держать просто нельзя. На них еды 2 вагона в месяц надо. Сейчас людей даже не хватает, но когда работы будут закончены, от них придется избавляться. Он вдруг пожалел, что был так груб с долгом. 1-2 атаки после того, как будут закончены работы, совсем бы не помешали. Оставалось надеяться, что вопрос перенаселения базы после ее достройки решится сам собой. Так оно, в общем-то, и получилось. Зона, в ней люди долго не живут. Утро Велес проспал. Сказалась вчерашняя усталость. Разбудил его шум и гам, и чавканье. Продрав глаза, он обнаружил вокруг себя десятки усталых, помятых лиц, которые сейчас поглощали разнообразную пищу. Консервы, концентраты, все из старых припасов. Кое-как поднялся на ноги и, охнув, схватился за спину. Матюгнулся негромко, наступил кому-то на ногу, извинился негромким матом и отправился искать дядю Пашу. Довольно долго он бродил по этажу, пока не догадался заглянуть в одну из боковых комнат. — Паша! — позвал он. Мускулистая спина, вздрогнув, напряглась. — Разговор есть. — И у меня, щенок, к тебе есть разговор. Дядя Паша встал, повернулся. На полу лежала крышка ящика, открытая банка, вроде бы с тушенкой, и хлеб. — Паша, не выебывайся. Дело серьезное. Велес ковылял к старому вору, всем своим видом демонстрируя усталость и непонимание. Но дверь затворил плотно. Может, автоматически. — Очень серьезное, — кивнул старик и оскалил зубы. Шагнул к боссу. — Да, это ты верно заметил. Велес пошатнулся, охнул, его повело в сторону, и как-то очень естественно получилось, что он обошел дядю Пашу сбоку. — Тебе есть задание. Жрет народ слишком много. Консервы быстро кончатся, а они нужны для торговли. Как и концентраты, и другое дерьмо. — Угу. Дядя Паша повернулся и шагнул к боссу. Тот вдруг ускорил шаг. Миг, и он уже стоит возле нехитрого завтрака старика. — Хаваешь, Пашок? — заглянул в банку. — Ты смотри аккуратнее. Говорят, эту тушенку в Амстердаме делают. — Чего? — он снова шагнул к боссу. И опять этот гад оказался не там, где должен был быть. Дядя Паша начинал терять самообладание. Хромающий и явно испытывающий боль человек не может двигаться так неестественно быстро. — Да стой ты на месте, сучонок! — Говорю, консервы эти в Амстердаме делают. Слух такой идет. Велес, ехидно ухмыляясь, сейчас стоял сбоку. Уже не охал, не хромал. Правда, спина у него действительно болела. И он не очень-то уверен был в том, что поступает верно, провоцируя вполне предсказуемые события. — При чем тут Амстердам? Дядя Паша больше не шел к боссу, просто стоял на месте, стараясь не выпускать его из поля зрения. Он кое-что знал о боссе Велесе, о его прошлом, например, так что был весьма удивлен отношением к своей персоне. Первые пару часов. Все остальное время он пытался подавить в себе желание немедленно убить молодого наглеца. Получалось у него откровенно плохо. А вот сейчас, когда щенок вошел в эту комнату, где кроме него никого больше не было, он нашел своего рода компромисс с самим собой. Убивать не станет, но накажет. Переломает пару костей. Этого хватит как минимум на некоторое время. Он был уверен, что получится все без особых проблем. А вот сейчас ему вдруг припоминались некоторые слухи. Достоверно было известно, что организация держит в своем составе отряд хорошо подготовленных отбойщиков, убийц экстракласса. И ходил в миру упорный слушок, что к этому отряду когда-то принадлежал босс Велес. Все это очень сильно не сходилось с другими данными о его прошлом. Так что дядя Паша вполне обоснованно сомневался в правдивости информации о наличии у Велеса навыков профессионального убийцы. А даже если и так, что он может, этот щенок, против него? И не таких голыми руками в бараний рог крутил. — Ну, как при чем? Там завод просто есть, где консервы делают. Вот. Туда только гомосексуалистов берут на работу. Дядя Паша выпрямился так резко, будто ему в лицо ударили. — Ага! — ехидно скалясь, кивнул головой Велес. — Баночку эту упаковал и штампанул, пидор. А может, еще и плюнул туда. Есть, знаешь ли, такие люди. Возьмут и в мясо плюнут для сочности. Старый вор, как и ожидалось, не смог сдержаться. Глаза покраснели, горло исторгло почти звериный рык, и он бросился вперед, неожиданно быстро для своего веса. Впрочем, это не имело значения. Рефлексы ангела сработали четко. Дядя Паша рванулся, широко раскинув руки, стремясь обхватить противника и, наверное, просто раздавить одним мощным усилием. Велес мягко присел и раскинул руки в стороны, разворачивая плечи по инерции движения рук. Получилась почти идеально ровная линия относительно пола. Рука дяди Паши пролетела выше, задев макушку. Резкий рывок левым плечом, рука уходит немного назад, и в движение включаются мышцы всей руки. Внешняя сторона этой руки используется как ударная, ложась в точку между тазовой костью и нижним ребром. Никаких серьезных повреждений, только сильная боль в боку, сбивающая концентрацию противника. Ударная сила такова, что руку отбрасывает обратно, и в этот момент она полностью расслаблена, следует за инерцией отдачи. Энергия, отбрасывающая руку, используется как дополнительное усилие для разворота тела. Со стороны кажется, будто удара не было вовсе, и боец просто резко развернулся, оказавшись за спиной противника. И здесь следует второй удар. Тут Велес, с сожалением, был вынужден ударить не в основание черепа костяшками пальцев, а кулаком в плечо. И нанес еще один, последний удар по проносящейся мимо туши, ногой в подколенный сгиб. Дядя Паша рухнул на правый бок, оперся на левую руку, пытаясь встать, и, взвыв от боли, пробивший плечом, упал обратно. — Ага! Больно, что ли? — изумленно произнес Велес, стоявший совсем рядом. — Это ты, Пашка, притворяешься, чтобы не получить добавки. Старик встал. Кое-как, но встал. Сейчас он рычал непрерывно. Лицо его по сочности цвета ничем не уступало помидору. Судя по глазам, разум его покинул. Остались только бешенство и обида. Наверное, он впервые проиграл бой так быстро и просто. Но он поднялся, хотя и не мог больше действовать левой рукой. Она сейчас повисла плетью вдоль торса. Ему было больно наступать на левую ногу, но он только взревел и, хромая, двинулся к своему противнику. И Велес вдруг понял, что дядя Паша перестал его бесить одним своим видом. Удивительно, но сейчас ангел увидел в этом человеке несгибаемый и беспощадный и к себе, и к врагу дух, и в нем проснулось уважение. У ангела таких чувств быть не должно. Его задача — просто убрать цель. Тут что-то другое, иные причинно-следственные связи. Велесу мысль понравилась. Он решил продумать ее получше на досуге, после того, как отправит дядю Пашу спать. И он рванулся навстречу старому вору, готовя всего один удар, который и позволит ему переключиться на другие дела, оставив дядю Пашу тут делать баиньки. А вопрос с провиантом он передаст лучше Лизе. У нее нервы крепче, мозг молодой и потому более гибкий. Он почти нанес свой удар. И дядя Паша, занесший свой пудовый кулак, тоже почти ударил. Но между ними вдруг что-то появилось, и оба с одинаковой скоростью разлетелись в разные стороны. — Хватит! — Велес сел на пол, пощупал затылок. — Шишка будет. — глянул на говорившего. — Ты всегда рядом, что ли? — Да, я стараюсь быть рядом, — ответил монгол. — Ну а кто еще это мог быть? Вряд ли кто-то другой на базе мог повторить подобное. Только другие телохранители араба и 2-3 мутанта красных уровней опасности. «Уйди отсюда!» — рыкнули с другой стороны помещения. Там кто-то яростно пыхтя пытался подняться. Монгол отвернулся от босса и пошел туда. Присел рядом с барахтающейся тушей старика, схватил левую руку вора за запястье и сильно потянул. Не глядя, плавным, сильным жестом увел в сторону удар второй руки, направленный ему в лицо, и послал Велесу уважительный взгляд. «Очень хороший удар», — произнес он, и несколько раз ткнул пальцами в плечо дяди Паши. Тот взвыл от боли и упал на спину. Монгол отошел в сторону. А спустя несколько секунд старик сел и с удивлением поднял левую руку к лицу. Покрутил запястьем, сжал-разжал кулак. Ни следа боли. Рука повиновалась, как родная. — И хороший бой, но вам следует прекратить. — Почему? — деланно удивился Велес. Настолько деланно, что и последний дурак понял бы, как фальшиво его удивление. — Выйди! — неожиданно спокойно сказал дядя Паша. Монгол повернулся и вышел, без возражений или эмоций. Будто главным на базе был как раз дядя Паша. — Я ничего не забуду. — Как хочешь. Велес поднялся, подошел поближе. — Парень прав. Пора завязывать. — Называть тебя дядей я не стану. — Павел, — ответил вор, но руки, конечно, не подал. — Сойдет. Велес присел на корточки рядом с Павлом. — Они сожрут скоро все старые припасы. Пора менять рацион. — На что? — мясистое тело скривилось. — Нет у нас ни хрена другого. — Теперь есть. Груз. Где-то в этих ящиках до черта разные сушеные хрени и мука. Их нужно отыскать и пустить в дело. — Суп варить, да хлеб выпекать? На чем, интересно? — Скоро все будет. Твоя задача — отсортировать грузы. Найди всю жратву, нужную для кухни. Собрать аппараты и подключить их к кабелям может любой из парней с нерусскими именами. Велес поморщился. — Те, что к Лизе в помощь отправлены. — И вот еще. Девчонки, они теперь за тобой закреплены. Пусть помогают. Сильно не наезжай. И поуважительнее. — Ты про шлюх? — Павел, эти шлюхи присланы сюда людьми, которые никогда не ставят на одну карту. И там, где ты видишь возможность получить рубль, они видят море возможностей выбить 10 баксов. Осторожней с девчонками. Я понятия не имею, что они из себя представляют в действительности. Организация. Павел хмуро смотрел на свои руки. Велес, я не понимаю ее игр. Я уже 9 лет далеко не рядовой бык. Думаешь, я знаю все правила и расклады? Велес хмыкнул довольно-таки мрачно. У нас, Павел, расклад и правила узнаешь только в самом конце. И либо ты на коне и счастлив, либо осознаешь собственную тупость, поглядывая вверх через крышку гроба и 2 метра земли. И, хлопнув по плечу, добавил. — Добро пожаловать в организацию, Павел! Велес покинул комнату, затворив за собой дверь. Там, у порога, он какое-то время стоял, смотрел. Монгола поблизости видно не было. Взгляд босса медленно прошелся по всему залу. Все видимое пространство заполнено грузом. Коробки, ящики, тюки всех форм и размеров. Множество людей мелькает между ними, ходят, говорят. Монгола нет. Но ему почему-то казалось, что этот человек снова рядом и прекрасно его видит. Тогда где же он? Велес перестал фокусировать взгляд на чем-то конкретном. Глянул влево. Сразу на весь видимый участок. Задержал там взгляд. Моргнул, перевел взгляд дальше. И снова так же. Краем глаза ухватил знакомый профиль. Теперь сосредоточился на этом мимолетном кусочке видимого пространства. За баррикадой из разномастного груза на чем-то сидит молодой парень и с кем-то говорит. Этот кто-то за ящиком не виден почти, только половина лица. Монгол. И Велес не сомневался, что этот треклятый кореец его так как раз видит без всяких фокусов со зрением. Может, даже просто краем глаза, но ему и этого хватает. Велес неопределенно как-то хмыкнул и отправился искать Виолу. Найдя, посоветовал нарку не приставать к девушкам, а уже топать вкалывать. Нарк промямлил что-то невнятное, но делать было нечего, пришлось покинуть общество очаровательной девушки. «Доброе утро, котик!» «Привет, солнышко!» Велес мгновенно утратил мрачное настроение, попрощался с тем осадком, какой оставил выданное Павлу откровение, И где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что рядом с Виолой он как-то очень уж быстро становится мягким, словно масло. Там же мелькнула другая мысль, менее приятная. Он всегда чувствовал себя удивительно спокойно и умиротворенно рядом с умелыми представительницами древнейшей профессии. Это наводило на мысль о развившейся у него своего рода фобии. Дело в том, что разум еще и выдал сознанию крайне любопытную информацию статистического свойства. Рядом с девушками других профессий он был куда прохладнее, никаких телячьих чувств они в нем не пробуждали. А вот такие, как Виола... «Как спалось?» — девушка прильнула к нему. «Нормально», — с видимым сожалением Велес отстранился. «Виола, ты и твои девочки поступайте под команду дяди Паши. Будете помогать ему. И еще парнишка такой в очках. Встречала его тут?» Она кивнула. «Вот, он для нас очень важен. К полевой жизни не привык. Надо бы ему одиночество скрасить. Пусть одна из твоих девочек его приласкает, хорошо?» «Без проблем, котик». «Да, видела тех ушлепков, что приехали перед вами». Девушка кивнула. «Эти люди пока для нас чужие. Понимаешь, о чем речь?» «Понимаю. Девочкам передам. С ними мы не работаем». «Вот-вот. Будут доставать, скажи мне. И дядя Велес их накажет». «Обязательно, котик. Ну, я побежала». Она ткнула губами в его щеку и упорхнула знакомиться с новым командиром. «Эх, котик!» — прошептал Велес, глядя вслед обворожительной девушке. «Почему-то отчаянно захотелось помурлыкать». Тряхнув головой, он обратил внимание на во множестве сидевших тут людей и нагло набивающих брюхо дорогостоящей едой, совсем погрязли в безделье и лени. Едва очень наглый и очень шустрый юнец вышел прочь, дядя Паша грустно вздохнул и, шаркая подошвами, пошел обратно к своему недоеденному завтраку. Кряхтя сел, уныло посмотрел на банку, поковырял пластиковой вилкой ее содержимое, снова тяжко вздохнул. Есть расхотелось абсолютно. Буркнув неприличное проклятие, дядя Паша взял банку в руки и, поднеся ее к глазам, прищурился. Шевеля губами, прочел на красочной этикетке: «Изготовлено в Хабаровске, улица Ульянова, 22». Аккуратно поставил банку на пол. С минуту мрачно смотрел на нее, а потом криво ухмыльнулся. «Вот ты, сучонок!» — пробормотал дядя Паша и, вновь вздохнув, принялся за еду. Оставшиеся грузы на базу перекочевали только к позднему вечеру. Как выяснилось, один из контейнеров наполовину был заполнен старым битым кирпичом. Едва стаскали весь кирпич на первый этаж, там же обнаружились мешки с цементом и песком, так что кирпич был только началом. Оказалось, что второй контейнер полон разобранной мебели. Настоящий, из дерева и металла. Вес у некоторых деталей был таким, что не успели разгрузить и половины, как из рук одного юноши вырвался край непонятной детали, непонятно от чего. Деталь упала вниз, левая нога парня сломалась, как спичка. Лечение было простым и не шибко нежным. Удар в челюсть вместо анестезии и отправка вниз к Лизе. Кость ему собрали, мышцы тоже, и вроде правильно. Залили рану препаратом из аптечки, вкололи пару ампул оттуда же. Увы, парень оказался слабоват. Утром он не смог проснуться. К сожалению, он умер задолго до его наступления. В то же самое утро не смогли разбудить и одну из девушек, прибывших с последней партией. Отчего она умерла в эту ночь, никто так и не понял, да и не интересовало это никого. Их похоронили в одной могиле, в низине за руинами, рядом с Фредом. Имен этих двоих никто не знал, так что Роман, который как-то вдруг стал ответственным за кладбище, воткнул в основании этой могилки деревянный крест с короткой надписью «2». Кресты он сбивал из обломков деревянных ящиков. И что-то подсказывало ему, что надо заготовить их впрок. Хранили глубоко, на 2 метра, и землю утрамбовывали поплотнее, вполне обоснованно опасаясь, как бы почившие не вернулись однажды обратно на базу. Разгружали так долго не только из-за усталости и слишком большого объема грузов. В этот день в разгрузке не принимали участие более половины людей Лизы. Они были целиком поглощены монтажом новых ворот. Иногда им приходилось помогать, отвлекая еще больше людей от разгрузки, но зато к сумеркам у базы появились новые ворота, которые можно было закрыть. С этого момента жить стало поспокойнее. И все же мутанты на базу проникли. Когда — непонятно. А вот как — вполне. Слишком долго вход был открыт, а нижние этажи пустовали. На вторую ночь, после того, как весь груз, включая распиленные на куски стенки контейнеров, был перенесен в подземелье, обитатели базы разбудил истошный вопль. Свет включать никто не бросился. Тут он вообще пока никак не выключался. Единственное, можно было, отсоединив от генератора нужные кабели, полностью обесточить один из четырех уровней. Источник вопля, быстро стихшего, нашли легко, в главном зале второго уровня. Там, на полу, используя и ящики, и собственный нехитрый скарб, спали почти все новобранцы. Сейчас они проснулись и испуганно жались друг к другу. Там, в лужах крови, вывалив на пол внутренности, лежали два скрюченных тела. Третий лежал в стороне и был еще жив. Ему распорол живот, но не слишком глубоко. Он вполне мог бы выжить, если бы напавший на него зверь не был мутантом зоны. Края раны парня покрылись чернотой и источали тухлую вонь. Когда его нашли, человек был без сознания и умер, так в него и не придя. Стоявшие на часах Койот и Сапфир на все вопросы твердили, что никого они не слышали, не видели. И вовсе они не спали, и всю ночь торчали возле этой треклятой шахты. Впрочем, босс долго их не пытал. Погибшие не значились в его списке ценностей, как нечто важное. Шел отсев. Немногие из них его пройдут, только самые сильные, самые везучие. Мутанта ловили всю ночь. Все, кто носил броню и у кого на ней сохранились исправные маски. Искали, используя инфракрасный режим. И в процессе обнаружили целых трех затаившихся на этажах базы мутантов. Который из них напал на них этой ночью, так и осталось невыясненным. Каждый этаж прочесали на несколько раз, но больше никого не нашли. Для верности босс приказал проверить уровни комплекса еще раз. Эта проверка полностью подтвердила результаты первых. Мутанты, подло затаившиеся внизу, кончились. На следующий день работа кипела на всех уровнях. В основном она заключалась в переноске грузов с места на место для людей, подчиненных непосредственно Велесу. Лизины иностранцы работали по другой части. На них возлагались задачи более интересные и сложные. Монтаж электросети, очистных фильтров для местного водопровода, по неизвестным причинам до сих пор работавшего. Еще летом, когда они пришли сюда впервые, было высказано предположение, что водопровод здесь питается грунтовыми водами. Вероятно, так оно и было, а может, строителями комплекса сюда была выведена ветка от водопроводной сети Чернобыля-145. В любом случае, проверить источник возможности не было, кроме как выкопать трубы, а они покоились под землей куда глубже, чем мог бы достать экскаватор, реши какой безумец его сюда пригнать. Проверить источник нельзя, значит, нужно обезопасить себя от сюрпризов. Так что фильтры Лиза затребовала серьезные. Размерами и формами они немного напоминали миниатюрный очистной завод нефтяного промысла. К вечеру они уже могли потреблять воду из новых кранов, не опасаясь умереть после первого глотка и без необходимости долго ее кипятить. Дядя Паша увлекся поисками своих грузов и постепенно перехватил под свое руководство десяток человек, которые и бегали вместе с ним по комплексу, отыскивая и перенося нужные ящики в его часть этажа. Вообще грузы здорово перепутались. Когда монтировали на четвертом уровне лабораторное оборудование, оказалось, что его элементы разбросаны по всем этажам. Так что работы было по горло, и людей опять катастрофически не хватало. За три дня было сделано так мало, что поздним вечером Велес, сокрушенный медленным ходом великой стройки, отыскал ящик со спиртным, попутно обнаружил, что его уже кто-то до него нашел. Из 11 бутылей там осталось всего 4. закрылся в одной из боковых комнат третьего уровня и предался одинокому пьянству. Он выпил примерно бутылку, когда в комнату кто-то вошел и нежным голосом поинтересовался, почему котик сегодня такой грустный. Котик прорычал что-то нечленораздельное. Примерно минут через 10 он уже не рычал и не был так мрачен, а к середине ночи таки замурлыкал. Дело практически встало. О нормальном туалете приходилось только мечтать. Велес как-то не умел мечтать, что ли, а может, просто терпения не хватило. Но в одно прекрасное утро он всех обрадовал тремя важными новостями. «Ёб я такие приколы!» — возмущенно раздраженным голосом босса была сообщена первая важная новость дня. Перед ним сейчас, заполнив, считай, весь зал, собрались все обитатели базы. «Сегодня мы строим сквозной вход сюда, в этот зал, и лепим кирпичную стену!» Подождал возмущений или вопросов. Стояла кладбищенская тишина. «После делаем туалеты на первом и втором уровнях. И пока это не будет сделано, никаких лабораторий, никаких заливаний бетона этого чертова. Только туалеты. В смысле, стена и туалеты. Все, работаем!» Пришлось бросить все и строить указанную стену. Босс сказал «надо», значит «надо». Перечить никто и не подумал. Народ так вымотался за эти дни, что большинству уже было плевать, что делать. Конца и края работы видно не было. Даже Лиза не нашла в себе сил хотя бы попытаться настоять на выполнении более важных дел. Когда стену на первом этаже закончили, начали пробивать пол. Сейчас эта стена от пола до потолка поднималась и закрывала собой всю лестницу с обеих сторон. Велес лично отчертил квадрат, по линии которого должна была быть возведена последняя часть кирпичной стены на этом этаже. Внутри квадрата пол и долбили. Осложнялось это тем, что пол был твердый, отбойный молот всего один, и как он работает, пока не могла понять даже Лиза. Обычно отбойный молот имеет некоторые сопутствующие агрегаты. Данный молот таковых не имел. Здоровенный аппарат сильно отличался от того, что просила в своем списке Лиза. Никаких разъемов, проводов. Поверхность молота была гладкой и ровной. Только по одной единственной кнопочке на расходящихся в стороны плечах рукоятей. При их нажатии аппарат работать не желал. Бракованным он быть не мог. Прислала его не фирма строительная. Или тому, кто собирал груз, неожиданно захотелось покончить с собой? Сомнительно. Так что, пока Лиза и двое ее подручных ломали головы над устройством агрегата, Велес вооружил первых, кто не смог достаточно убедительно отмазаться от этой работы, ломами, кувалдами и даже одной киркой. Откуда в грузе затесалась кирка и кувалды? Велес заказал множество подобных инструментов. В отличие от Лизы, он новыми, сверхсовременными методами строительных работ не особо интересовался, но зато знал, что пила-ножовка классно пилит деревянные брусья. Так что, как однажды не удержавшись, выразилась Лиза, замшелого дерьма из каменного века в грузе хватало. Пол из крепкого бетона долбился плохо. К моменту, когда Лиза разобралась с агрегатом, в полу наковыряли несколько неглубоких ямок, а пота слили столько, что сейчас эти ямки блестели грязноватыми и шибко приятно пахнущими лужицами. За ручки взялся один из самых мускулистых ее людей и встал посреди очерченного квадрата. Народ вдруг понял, что лучше отойти как можно дальше. Велес за косяком входа спрятался. Обратил внимание на то, что ноги клока, торчащие из стены, опять шевелятся. Пнул одну так ради интереса. Она дернулась. Велес пожал плечами и еще раз пнул. Стало полегче. Нервы успокоились. Теперь можно было спокойно смотреть на ту жутковатую картину, что разыгралась в комнате с лестницей. Парень в кожаной куртке. Новым людям, присланным для Лизы, брони уже не досталось. Экзо долго Велес раздавать запретил, а другой брони было не так много. Конкретно этому парню ее как-то не досталось. Стоял, крепко удерживая молот с очень серьезным лицом. Он установил ударную часть молота в нужное положение, переступил с ноги на ногу и вжал кнопки. Средняя часть агрегата, до того светившаяся каждым своим сочленением мягким алым цветом, вдруг брызнула еще и синеватыми отблесками. Ударная часть завибрировала, и работа началась. Пришлось зажать уши. Всего за полчаса этот парень выдолбил дыру нужных размеров. Равняли ее и приводили в порядок края уже вручную, с помощью технически менее продвинутых строительных инструментов. Когда с этим было закончено, запустили агрегат, способный загонять свой особый бетон куда угодно. Хоть просто на землю вылить, хоть формочку его лей. Твердел он очень быстро и крепостью уступал только металлу. Была тут лишь одна проблема. Бетона осталось мало, всего несколько цилиндриков, где этот ультрабетон содержался под дичайшим давлением в состоянии химической фантастики. «Что?» — сказал Велес, когда ему сообщили. Яростным матом поинтересовался, куда дели запас, коего хватило бы на возведение небольшого домика. Получив ответ, выпучил глаза и воскликнул. «Лиза, ты совсем свихнулась?» «Да пошел ты!» — рыкнула покрасневшая девушка, топнула ножкой. «При чем тут я? Просто нужно больше материала заказывать. На одну эту лестницу ушла целая прорва». «Ох, ну и дура ты! Хоть и умная, но все равно дура!» А когда девушка выдала неприличное слово, характеризующее его собственный умственный потенциал, сказал. «Нахрен нам была нужна монолитная лестница? Вот скажи, зачем? Мы ж, блядь, не дот делаем!» Лиза тут не нашлась, что сказать. Недоуменно почесала затылок, глянула на стоявших рядом людей очень таким несчастным взглядом. На Рому вот глянула, который, кашлянув, смущенно спрятался за чью-то спину. Он-то тогда рядом был, мог бы, по идее, и подсказать. Потом взъерошила волосы на затылке. «Я... это...» — пробормотала она в полной тишине. «Знаю, дура!» — кивнул участливо Велес. И, не дожидаясь ответа, начал командовать людьми. Формой, которую кто-то громко назвал «опаловкой», этому умному человеку благородный Велес тут же выдал задание лом и охранение из бойца в полной броне, после чего пожелал удачи и отправил наверх выламывать из руин куски покрупнее. Послужили стенки контейнеров и уже использовавшийся ранее ступенчатый кусок пластика, специально для этой цели сделанный. Боковины спаяли вместе и вплавили основание в пол. Из-за высоты сооружения сплавлять листы металлопластика пришлось несколько раз. В первый раз они легли криво, во второй раз еще хуже. Кое-как удалось получить относительно ровную, крепко стоявшую конструкцию. Для большей устойчивости ее со всех сторон обложили коробками и ящиками потяжелее. Одну стену и крышку в форму пока не вплавляли. Внутрь сейчас забрасывали разнообразный твердый мусор. Все, какие нашли, консервные банки, осколки бетона и камня, оставшиеся после работ на самой базе. Только когда более половины формы заполнили этим барахлом, ее заплавили полностью и ввели раструб агрегата, позволявшего не только заливать раствор внутрь, но и контролировать наполнение формы. Создаваемое процессом давление едва не разнесло всю конструкцию, но, тем не менее, раствор успешно залился внутрь. Благодаря большой текучести состав заполнил все созданные различным хламом пустоты и вскоре застыл. Лестница была закончена полностью, и на первом этаже принялись заканчивать стену, а Лиза с частью своих людей принялась колдовать с дверью. Когда три стороны пробитого в полу прохода заделали кирпичом под потолок, она сумела найти возможность установить требуемое боссом. Когда все было готово и на первый этаж теперь нельзя было попасть непосредственно с улицы, только через эту дверь или разбив стену, сложенную в два слоя, Велес вместо «спасибо» сказал матерное слово. На требование пояснить, что за дела, Велес пнул металлическую дверь. Она открылась. Сейчас за ней никого не было, кроме пары иностранцев. На лестнице стояли он и Лиза, остальные уже работали внизу. По поводу туалетов Роман с полчаса назад выдвинул идею, вот народ и бегал, пытаясь найти подтверждение этой идеи. «Лиза, посмотри вокруг!» Босс поскреб пальцем влажный кирпич. «Зачем, по-твоему, тут эта стена?» «Ну, маскировка. Как будто первого этажа вообще не существует». Ой, я поняла. Работай, солнышко. Хорошо работай, а то больше ни разу не трахну. И вниз ушел. Ализа кивнула, и через полминуты, яростно ощерившись, зашипела проклятие. Как-то задумалась она и не сразу осознала смысл сказанного. Так вот и шли дела потихоньку. Идея Романа вскоре нашла свое подтверждение. Он предположил, что строители комплекса должны были предусмотреть такое дело, как туалет, а значит, где-то должна быть система канализации. Ничего похожего на отхожие места тут не сохранилось, назначение многих помещений до сих пор оставалось загадкой. Их прежние назначения скрыли время, мутанты и вполне естественные процессы разрушения. Так что пришлось поискать. И совсем не час, и даже не два. Но зато отхожие места нашли на всех этажах. Причем на каждом их имелось несколько. Правда, была с ними большая проблема. В одной из комнат первого этажа были обнаружены интересные следы. Куски серой плитки на стене и полу, а сам пол в углу бугристый и странно выпуклый. Удар кувалды, и эта выпуклость с треском провалилась. За ней обнаружилась круглая, не слишком большая дыра, в которой виднелась только тьма, и абсолютно не угадывалось ни дна, ни направления, в котором уходила эта пустота. Очистив пол, они обнаружили края металлической трубы. Ржавые, но под ржавчиной металл еще имелся и приличной толщины. В трубу кинули кусочек бетона, проверить высоту. Забито, нет и тому подобное. Камешек падал, казалось, бесконечно. Где-то чрезвычайно глубоко плесканула, и все стихло. Причем плеск был столь тих, что склонившийся у трубы боец совсем не был уверен, что действительно слышал его. А вот на втором уровне долго не могли ничего найти. А найдя, в комнате с битым оборудованием и искореженной цистерной, обнаружили, что труба забита наглухо. Как ее очистить, идей ни у кого не возникло, желания особого тоже. Велес вот предложил вариант. Народ, несмотря на инстинкт самосохранения, а может, как раз следуя ему, дружно и очень активно возмутился начинанию босса. Лезть за сверхъедкой кислотой в аномалию почему-то никто не пожелал. Очень легко обнаружили туалетную комнату на совершенно пустом четвертом этаже. В слое битого непрозрачного белого стекла кто-то сумел опознать унитаз. 2 минуты простукиваний пола, и в трубу улетела сухая корка, ничего общего с бетоном не имевшая. Что это такое было, никто не понял, но эта закаменевшая корка имела форму лужи и покрывала собой приличный участок пола. Когда ее полностью очистили, один из людей, этим занимавшийся, показал товарищу только что отбитый от пола кусок. Товарищ слегка побледнел, так как был женщиной, и не очень хорошо воспринимал вид человеческих останков, а конкретно ногти в глубине каменистой массы коричневого цвета. Почему эта жижа, будучи жижей, вниз не слилась, никто как-то не задумывался. А жижи, то есть закаменевшие, вообще постарались побыстрее забыть. В конце концов, на каждом этаже были обнаружены выходы канализационных труб, по одной не забитой на этаж. После очистки пола вокруг них Лизе было поручено новое задание — подвести воду для организации слива. Закончив с этим, босс снарядил Романа искать вполне конкретные ящики в образовавшихся на этажах курганах из разномастного груза. «Унитазы?» — изумился Роман, получив себе приказ. «Итальянские!» — радостно кивнул ему Велес. Показал поднятый вверх большой палец. «Вот такие! Вещь! Они еще с первым грузом должны были прийти!» Роман прихватил 10 человек и отправился искать унитазы. В процессе поисков он все время размышлял. Он думал над тем, мог ли человек, у которого с головой все в порядке, заказывая вещи, необходимые для обустройства этого места, подумать об унитазах. Пришел к выводу, что нет, если этот человек понимал, что находится в зоне. Об унитазах он бы задумался совсем не в первую очередь и лишь прочно обустроившись на месте. И то не факт, что вспомнил бы о них. Вот если бы человек строил себе дом, настоящее место, где он будет жить, тогда вероятно. Но тут, в зоне... Странный он. Хотя и друг, а все равно очень странный. В какой-то момент Велес обнаружил, что его очень интересует, куда сливается вода и куда выведен канализационный слив. К сожалению, столь подробных планов этого места ему не удалось достать тогда, тем более невозможно это было сейчас. На месте установить получилось путем бросания камешков в трубу только одно. Отходы сливаются очень глубоко вниз, и это «глубоко» располагается намного ниже пола затопленного пятого уровня комплекса. Возникла у него одна мысль, но ее воплощение требовало некоторой жертвы. Во-первых, придется подняться наверх и забрать одну из установленных там камер. Во-вторых, эта камера будет потеряна навсегда после падения вниз. И еще не факт, что она сможет передать изображение с такой глубины. Так что от мысли пришлось отказаться. Стройка шла полным ходом. Девочки Виолы вкалывали наравне со всеми, а может даже и больше прочих. Они помогали Павлу с кухней. Одна из складских комнат была приспособлена под это дело. Грузы из нее пришлось переправить на третий уровень. Едва иностранцы техники с аномальным оружием в наплечных кобурах закончили монтаж, все пришло в разобранном виде, и некоторые части агрегатов пришлось искать довольно долго, электрической плиты, дядя Паша начал варить супы. Как выяснилось, в дяде Паше умер настоящий повар. Народ был просто в восторге от новой системы питания. Консервы канули в прошлое. Девочки-виолы помогали старику, чем могли. Освободившись от обязанностей на кухне, занимались непосредственно тем, ради чего и были сюда вызваны. Причем девочки работали весьма грамотно. Стоило кому-то из бойцов проявить беспричинную ярость, психануть из-за пустяка или впасть в такое уныние, что рядом с ним даже молоко могло бы скиснуть, поблизости тут же появлялись девочки-виолы. Они держали боевой дух мужчин на постоянном приподнятом уровне. Кто-то не выдерживал напряжения и был готов сорваться. Девочки видели это задолго до срыва и появлялись на сцене. Где дружеским словом, где улыбкой, где разговором полным прекрасно разыгранного сочувствия и участия, а где-то и непосредственно плотски, они сводили на нет накопившийся негатив. Человек, который вот-вот готов был пустить себе пулю в лоб, начать глупо хихикать, прикрывая уши коленками, или начать палить в своих собратьев, вдруг приполнялся жаждой жизни и благостным покоем душевного типа. В каком-то смысле Виола и ее товарки оказались самым ценным из всего, что привезли вертолеты. Как-то незаметно у каждой девушки в команде появились близкие друзья. Как выяснилось, в любовь здесь играли не только Настя с Романом. Оказались среди них и девушки, подобные Лизе, относящиеся к делам любовным, как к средству развлечь себя, получить удовольствие и абсолютно лишенные знаний о таком понятии, как упорядоченность отношений. Что интересно, все девушки, тяготеющие к легкому поведению, были из числа Лизиных людей или новобранцев. И, кстати, новобранцы ходили унылые и психованные повсеместно уже на вторую неделю непрерывной работы. Виола четко выполнила инструкции шефа, с новобранцами ее девушки не работали. И, как показало время... Они действительно были не так просты, как казались на первый взгляд. Так получилось, что один из обозленных новоприбывших мужчин не удовлетворился вежливым отказом девушки. Он назвал матерный эквивалент ее рабочему статусу и попытался девушку просто и без затей изнасиловать прямо на месте. Как и что случилось, он так и не понял, но к девушкам больше не лез. У него теперь появилась новая важная проблема. После того, как он пришел в себя, обнаружил, что начал заикаться. Даже когда шишка на голове сошла, а синяк с челюстью исчез, он все еще жутко заикался. Народ по-прежнему иногда гадил прямо в шахту, вследствие чего вонь начала распространяться по этажам. И Велес распорядился с этим прекращать. В обе шахты были брошены последние имевшиеся у него гравитационные гранаты. Источник вони распался на атомы. Едва с тем покончив, босс заявил, что первого, кого поймает у шахты за делами неприличными, скормит аномалией, поселившейся на первом этаже. Причем скормит не одним куском, а по частям, потому как давно планировал подобный увлекательный, естественно, полностью научный эксперимент. После чего минут 5 подробно разъяснял людям суть и процесс эксперимента. Даже Лизе не по себе стало. Время шло, работа продвигалась, база обретала вполне жилой вид. Но смерть отсюда не уходила. Она пришла сюда гораздо раньше организации, поселилась рядышком и сдавать своих позиций, естественно, не собиралась. Один из утомленных бесконечной работой новобранцев, и так особо здоровьем не отличавшийся, спускаясь с первого на второй уровень, сорвался с веревочной лестницы. Такое уже случалось, и немного поплавав внизу, слегка охрипнув от воплей о помощи, человек оттуда изымался, отправлялся мыться и вскоре снова приступал к работе. На этот раз все случилось не так, как обычно. Человек упал не строго вниз. В полете он приблизился к противоположной стене и ударился головой о небольшой выступ. Скорость полета сделала удар достаточно сильным, чтобы парень потерял сознание. Он просто захлебнулся, так и не очнувшись. Этот несчастный случай послужил стимулом для ускорения работ по созданию лестницы. К концу третьей недели ее сделали полностью в одной из шахт. Примерно в то же время двери комплекса стали открывать в дневное время. Бар и торговец организации начали свою работу. С одним маленьким изменением в первоначальных планах. Велес обнаружил, что девочки Виолы, а особенно сама Виола, удивительно хороши. В один прекрасный день, точнее ночь, наслаждаясь рельефом Виолиного оголенного торса, он постановил, что сталкеры бродячие, да немытые совсем, таких красоток не заслужили. Виола и ее девочки будут обслуживать только и исключительно его собственных людей. Но оставлять бар без подобных услуг тоже нельзя. Как в зоне решается проблема сия? Очень просто. Нужные девушки вербуются не слишком быстро, но без проблем из тех же сталкеров. Немало среди них женщин, а среди этих женщин немало тех, кого зона сломала или напугала так, что они сами ищут работы менее нервной, нежели поиски артефактов и сражения с мутантами. Практика, распространенная в зоне. «Так пусть и у них так же будет», — решил босс. За день до первого открытия входа на весь световой день Велес отыскал последние пластиковые ящики, больше похожие на чемоданы. Ровно 13. Пора уже было их вскрывать. Когда бар будет открыт, на улице потребуются вооруженные люди, так же, как и внизу, и важно, чтобы они были не только хорошо защищены, но и не слишком сильно выделялись из местного общества. Собирать людей он поручил первому, кто попался на глаза. Им оказался Семен. Вскоре боковая комната третьего уровня, прежде хранившая останки мутантов, заполнилась людьми. Все проверенные, уже побывавшие в столкновениях с мутантами и сталкерами. Пересчитав их, Велес обнаружил, что людей получилось ровно 30, вместе с ним и Романом. Лизу и дядю Пашу приглашать не просили. Один чемодан получался лишним. У него самого костюмчик был куда дороже этих. И Велес даже знал, кому достанется этот лишний комплект. По идее, он должен был подождать и передать его одному из тех, кто отметится положительно и зарекомендует себя как инструмент, полезный местному обществу. Но он решил, что один такой человек уже отметился, и пусть ей наверх вряд ли потребуется выходить чаще одного раза в месяц, но пусть на всякий случай он у нее будет. Велес чувствовал, что очень расстроится, если больше некому будет назвать его котиком. Да еще так, с таким ярким чувством и совершенно особым очарованием. Так только Виола умела. Так что... Велес скомандовал брать по одному чемодану и переодеваться. Народ сим и занялся. А когда закончили, с минуту он любовался получившейся картиной. Практически маленькая армия. Можно небольшой город за пару часов в плен взять. Одежда-то непростая, оружие отличное, подготовка людей серьезная, мораль отсутствующая. Серые плащи, на вид и ощупь ничего особенного, но по прочности они немногим уступали брезенту. Воду не пропускали. плотной рубашки, по текстуре больше напоминавшие свитера, хорошо держат пистолетную пулю и тепло. Бронежилеты, внешне почти что облегченный вариант жилетов некоторых армейских спецподразделений, защищают грудь, живот и спину до поясницы, способны выдержать прямое попадание пулеметной пули. Серые свободные штаны и берцы — все с незаметной глазу начинкой. Впрочем, микроскоп тоже не всякий обнаружит в них что-то особенное. Широкие пояса, в этот раз с полным набором, даже по 3 диска N-чмо есть. По поводу дисков босс сделал отдельно важное заявление. Попросил пользоваться ими исключительно в экстренных ситуациях, потому как больше они таких вещичек уже не увидят. Собственно, он вообще сомневался, что они будут включены в эти комплекты брони, так что новых поступлений дорогостоящей амуниции можно было не опасаться. Их просто не будет теперь, когда и без нее человеческие потери ожидаются вполне терпимые, да легко восполнимые. А еще в комплекте было по 2 пистолета. Автоматы шли отдельно, и их искать Велес пока не желал. Вообще он решил, что эту честь уступит своим верным людям. «Нафиг нам все это?» — Роман спросил, когда переоделся. Он имел в виду, что различные брони на базе теперь скопилось в избытке. Наследство перебитых накануне бойцов. «Эти вещи более незаметны и проще в использовании. Для походов в глубокую зону они не слишком годятся. Но здесь, возле базы, незаменимы». «Понятно». Роман вытащил из кобуры тяжелый пистолет с заметно утолщенной затворной частью. «А как же никакого аномального оружия?» Велес в ответ улыбнулся и указал пальцем на ствол. «Это не та заря, которую ты уже видел. Попытка разобрать эту модель приведет к взрыву. Ствол, видишь какой? Это не противовес. Там схемы и кое-какое аномальное и шибко взрывоопасное дерьмо. Так что не советую пытаться его чистить». Кто-то пожаловался, что ему жарко, и босс радостно всех просветил. «Нет нужды носить весь костюм сразу. Можно даже вообще не носить. Он ваш, пока вы живы. Но, господа, тот, кто потеряет хоть один элемент, будет вместо денег за работу получать бумажки с цифрами». Улыбнулся еще шире. «Каждый будет обозначать, сколько вы еще должны организации за свое распиздяйство. Носите на здоровье, товарищи!» Помрачневшие лица людей благодарно на него посмотрели. Немного зло и совсем мрачно, но где-то в глубине души, конечно же, очень благодарно. Первую неделю работы бара он не принял ни одного клиента. Торчавшие на улице бойцы тоже никого рядом не видели. Пока мало кто знал о существовании этого места, требовалось время и несколько партий юных сталкеров, отправленных отсюда в зону. А следующая такая партия прибудет только через неделю. Об этом сообщил маньяк, используя военных для передачи своего послания. К сообщению он присовокупил контейнер, полный съестных припасов и армейской амуниции. Внутри контейнера еще обнаружилась приклеенная к передней крышке бумажка. Обнаружив ее, немедленно передали Велесу. Он сей бумажке одновременно и обрадовался, и расстроился. Там были 3 цифры столбиком. Никаких пояснений, просто цифры. Одна отражала количество людей в следующей партии — 69. Вторая обозначала дату. Партия прибудет уже очень скоро. Третье, что означало, Велес долго не мог понять. Пока не вспомнил, какой сейчас по счету месяц. Цифры совпадали. Значит, новое мясо прибудет не только скоро, но даже еще и в этом месяце. Чудесно. Просто чудесно. Работа на уровнях комплекса не прекращалась. Пока лишь главное помещение второго этажа было закончено более-менее. Выход с него в шахту был залит остатками раствора. Оставили небольшой проем, в котором установили толстые двери из 3 спаянных вместе кусков больших контейнеров. Дверь получилась страшноватая, с щелями, но толстая и крепкая. Жизнь на базе пошла как-то спокойнее. Выбросы перестали быть проблемой. Наглухо закрытый люк стал достаточно серьезной преградой как для самого излучения, так и для всех, кто оказывался возле него после выброса. Мутанты особо не беспокоили. Периферия зоны. Иногда они появлялись рядом, иногда нападали, но пока обходилось без смертей или увечий. Из запланированного сделали многое, но до завершения всех работ было еще, конечно, далеко. Кое-что решено было и вовсе отменить. Так перенос главного генератора на 4-й уровень после краткого совещания боссов решили не проводить. Он так и остался в задней комнате апартаментов дяди Паши, солидно сократив площадь складских помещений на этом этаже. Всякий случай, стены комнаты, в которой размещался генератор, Лиза предложила обработать одним редким и дорогостоящим препаратом и установить внутри несколько растений, порожденных зоной. И препарат, и растения обладали удивительным свойством поглощать практически все виды радиации и разлагать их на неопасные для жизни и здоровья элементы. Мысль была хорошей, но пока невыполнимой, так что эту меру перестраховки генератор излучал, но очень слабо, особой нужды в дополнительных мерах безопасности вроде бы не требовалось, отложили на будущий год. Работа по обустройству продвинулась настолько, что Велес распорядился назначить один из дней выходным. День выбирался тщательно, самим начальством, с учетом всех самых важных обстоятельств и факторов. Ну а как иначе? Однажды Велес проснулся и понял, что жутко устал. Бегать по этажам, раздавать команды, заниматься сохранением морального облика коллектива — все это было поистине адским трудом. И неудивительно, что босс ощутил некоторую усталость. А посему он решил, что в этот день будет отдыхать, и компанию ему составит Виола в одной из комнат первого этажа, где была собрана и установлена кое-какая мебель. Отправившись на поиски Виолы, он обнаружил, что народ приступает к работе и все делает абсолютно не так. Немного подумав, босс понял, что без его руководящего надзора работы будут проходить медленно, плохо и вообще не так. Как быть? Он собрал коллектив и выдал распоряжение всем отдыхать. «Водки много не пить, телевизор допоздна не смотреть. Все, всем спасибо, все свободны». Народ тогда даже посмеялся шутке. Кто-то даже громко, но обратив внимание на поведение старожилов, люди смеяться перестали. Дело в том, что эти самые старожилы мрачновато улыбались, улыбки пытаясь неумело скрыть, либо, закусив кулак, похохатывали тихо и несколько ехидно. В общем, кое-кто задумался над тем, шуткой ли были слова босса. А те, кто привел их к такой дилемме, ни о чем особо и не думали, просто на всякий случай не шибко активно выказывали эмоции. Чтобы босс эмоции те видел, но не подумал, не дай бог, что они его тем как-то оскорбляют. Может, он просто пошутил и ожидает почтительных улыбок, а может, с головой опять беда. Кто его знает? Лучше уж не рисковать здоровьем понапрасну. К концу недели в баре организации появился первый посетитель. Наверху его приняли довольно спокойно, можно сказать, дружелюбно. Даже ствол на него никто не навел. «Слышь, мужик, куда колеса катишь?» — осведомился нагловатый мужской голос. «Слышал, у вас тут поесть найти можно. Вот я и...» — ответил сталкер, приготовившись к чему угодно, даже к тому, что в него начнут стрелять. — Пожрать? Туда топай! — и рукой махнул, после чего отвернулся и привалился спиной к огрызку по виду очень древней стены. Сталкер к такому приему как-то не привык. И к тому, что спиной поворачиваются, и к тому, что обе руки в карманах плаща держат. Так что вниз он спустился немного напряженный и чрезвычайно мрачный. Дело в том, что слухи, похоже, подтверждались. Кто-то из-за кордона, примерно в этих местах, размещает своего торговца. Причем торговца берет не отсюда, не из среды сталкеров, а привозит своего с большой земли. Судя по поведению людей, охранявших вход, здесь все люди прибыли оттуда. А так мрачен он был, потому как его собственный босс очень надеялся, что эти люди менее плотно связаны с Большой Землей. Но, независимо от результата разведки, парню было приказано передать сообщение, и он собирался это сделать. Внизу он увидел просторное, светлое и пустое помещение. Стояли тут столики, Не только самодельные, но и такие, что он не видел уже многие годы, с тех пор, как ступил на земли зоны. Несколько вооруженных людей, одетых точно так же, как и те, что стояли наверху. За столиками сидели и другие люди, одетые очень по-разному. Были и безоружные. Видимо, тоже тут жили. В одной стене имелось большое окно, в котором он узрел мясистое, морщинистое лицо и могучие руки, сложенные на подоконнике. Торговец. «Кто главный здесь?» — сходу начал сталкер. Торговец окинул его долгим, пронзительным взглядом, а потом кивнул и крикнул громко. «Нарк!» От дальней стены отклеился длинный косматый парень с автоматом через плечо. «Велеса найди! К нему посетитель!» «Посетитель!» Хохотнув, рёк Нарк и исчез за дверью. Сталкер постарался запомнить место. С входа этой двери видно не было. Конечно, он вряд ли успеет побывать здесь еще раз, до того, как все случится. Но кто знает, в зоне ведь всякое бывает. Лучше запомнить, что где тут располагается. «Что-нибудь будешь заказывать, парень?» Парень повернулся к торговцу. Взгляд его быстро пробежался по тому, что он видел за могучими плечами старика. Пробежался, вернулся к лицу торговца и, на миг застыв, метнулся обратно. Да так там и остался. «Не верю, блин», — пробормотал он. Торговец обернулся, посмотрел, зевнув, повернулся обратно. «Это что, леденцы?» «Леденцы», — кивнул дядя Паша. Зевнул. «Да у нас много чего есть. Если в карманах деньги есть, станет твоим». Сталкер долго стоял и смотрел на цветную коробку, стоявшую на одной из полок среди прочего. Слюнки текли. Было у него кое-что, но вот не хотелось. Впрочем, все равно тут подыхать, а на тот свет с собой ведь не заберешь. А другого раза, может, и не будет. Это место живет последние дни, так что или сейчас, или никогда. До того, как в зал вошел босс, сталкер успел опустошить свой рюкзак и вновь его наполнить дорогими сердцу и желудку вещами. «Велес!» — поздоровался босс, когда подошел к окну дяди Паши. «Ты главный здесь?» — спросил сталкер, которому не терпелось закончить дела и уйти прочь, чтобы насладиться купленными предметами. «Давно забытые вкусы!» «Вот какие они на вкус, леденцы!» Сталкер не мог вспомнить, но очень хотел вновь ощутить их вкус. «Главнее нет. Говори». «Вам срок неделя», — проговорил сталкер, держа руки поближе к поясу, чтобы легко и быстро достать оба своих пистолета. «Потом сюда придут люди с оружием. Не исчезните раньше, вам крышка». «Смешно». Велес вдруг утратил интерес к сталкеру и повернулся к торговцу. «Павел, налей-ка виски, стаканчик. Чё-то потянуло меня на америкосский вариант водки». «Ты слышал меня вообще?» — пробормотал стоявший рядом сталкер. Он как-то растерялся. Он и пальбы ждал, и угроз в ответ. Даже если бы его тут убили, прямо у этого окна, он бы не удивился. А тут вообще ноль внимания. Будто о погоде спросил. «Слышал», — хлебнул. «Ай, хорошее пойло. Павел, вот хоть убей. Русский парень у них на заводе это пойло делает. Не могут эти гоблины такую хорошую выпивку варганить». «Ну и каков ответ?» «Чего?» Велес повернул голову, безразлично глянул на сталкера. «А, ответ. Сейчас подумаю». «Да знаешь, ответ такой. Добро пожаловать». Улыбнулся. Приветливо. Сталкер мрачно зыркнул по сторонам. На него решительно никто не обращал внимания. Он стал медленно отходить к дверям. «Можешь присесть, нормально пожрать», — сказал назвавшийся Велесом. Кивнул в сторону столиков. «Сегодня никто тебя здесь не убьет. Мы всегда рады гостям. Но врагов закопаем живьем. Понимаешь?» Сталкер молча отступал до самой лестницы, а потом почти бегом ринулся вверх. Там он уходил спокойнее. Странно, но никто не стрелял ему вслед. Угрозу высказали, но какую-то очень уж краткую и невыразительную. К своему боссу он вернулся спустя несколько часов, прежде в укромном местечке, съев сразу 2 десятка леденцов. «Велес!» — позвал дядя Паша спустя несколько минут после бегства сталкера. Велес с отсутствующим видом пил виски. «У нас скоро опять будут гости?» «Ага». «Эх, опять нам двери подорвут». В этот раз у нас будет ловушка вместо хуйнюшки». И лучезарно улыбнулся вытянувшейся физиономией дяди Паши. А, допив виски, спустился вниз и, найдя Лизу, о чем-то долго с ней говорил. Когда разговор закончился, Лиза оторвала от работ на 4-м уровне половину всех своих людей. Внешние двери комплекса закрылись в этот день намного раньше обычного, и на 2-м этаже закипела работа. На следующий день Велес решил пойти по артефакты. Точнее, он заявил, что требуется разведка местности. Но на самом деле он не собирался возвращаться без какого-нибудь артефакта. По каким-то ему самому не очень понятным причинам возникло стойкое желание почувствовать себя настоящим охотником за артефактами. Желание вполне человеческое. После некоторых раздумий и мысленных самокопаний он решил, что ему просто нужен адреналин. В этих размышлениях он пошел даже дальше и, похоже, обнаружил истинную причину, толкавшую множество людей в зону под знамена сталкерства — адреналиновая наркомания. Самая стойкая форма наркомании и единственная истинно неизлечимая. Но если обычному наркоману никаких иных причин, кроме самого факта явления кайфа, не нужно, то с адреналином не все так просто. Его можно получить из тарзанки, вниз головой прыгнув, или в горах по скалам полазить без страховки. Чтобы сунуться в зону, нужен был дополнительный стимул, которого нет в ползании по скалам. Артефакты — солидная награда за риск. Вот это уже серьезно. И любитель адреналина кидается в зону, сломя голову. А для босса организации этого мало, даже если ему очень хочется пойти рискнуть своей шеей. Так что примерно сейчас он размышлял. И пришел к выводу, что им просто жизненно необходимо разведать местность к западу от леса. Вообще необходимость в этом была, но не столь уж важная. Такую разведку вполне можно было отложить на то время, когда закончится строительство базы, и делать будет нечего. Так что была обдумана и принята к разработке новая, более важная задача. Велес нашел Романа. Сказал ему несколько слов. Друг помолчал минуту, послал ему долгий взгляд с долей укора. Потом вздохнул и тихо сказал. «Живодер». «Нет, просто разумный человек», — нисколько не расстроившись словам Романа, сказал Велес. «Так ты сделаешь?» «Сделаю», — кивнул Роман и с довольно мрачным лицом отправился выполнять просьбу босса. А Велес отправился наверх. Там осмотрелся, присел на камешек и стал ждать, наслаждаясь красотами местной природы. Наслаждался долго, минут 15. Погода стояла не очень. Дождя не было, но тучи застилали все небо и, судя по цвету, таки несли с собой дождик. Может, легкий, моросящий, а может, ливень, холодный и злой. Откуда-то подул ледяной ветер. Пришлось натянуть перчатки. Стало получше. Правда, лицо мерзло, а в целом ничего. Велес как-то засмотрелся на окружающий мир и перестал замечать расположившихся в руинах бойцов. Да, собственно, постепенно он вообще все перестал замечать. Дышал полной грудью, чувствовал себя своего рода частью всего этого мира. К сожалению, наполнивший его покой и чувство единения с природой очень скоро пропали. Сознание пронзило яркой, как вспышка молнии, мысль — опасность. Еще не осознав ее, он уже был на ногах и всматривался в окружающий его мир. И очень скоро обнаружил причину своего внезапного порыва. — Нарк! А ну стой, блядь! — кричал Лом. — Да, на Нарка, который стоял на краю руин и сейчас снимал с себя пояс. Все остальное выше пояса уже было снято и лежало на земле аккуратной горкой. Рядышком, тоже на земле, притулился его автомат. «В чем дело?» — громко спросил босс, подойдя ближе. Лом обернулся и беспомощно развел руками. Сейчас сюда подошел и Гоп сегодня также получивший шестерку пик, вопрос с дежурством на улице таким образом решать придумал Роман. Поутру он лично раскидывал колоду, в которой было 6 шестерок пик, и народ, допущенный к этой работе, тянул карты. Счастливые обладатели шестерок шли на улицу, остальные поступали в распоряжение Велеса и Лизы. Сам Роман от приказных работ был освобожден начисто, что еще сильнее укрепило его авторитет среди обитателей базы. Причем даже больше, чем день, когда Велес прилюдно и уважительно испросил у него совета по поводу одного момента в строительстве лестницы. Обычно Велес советы только выдавал, и зачастую эти советы следовало понимать как требующие немедленного исполнения приказы. А тут, нате вам, реально просит совета. На базе к Роману относились с постоянно растущим уважением. Так, например, Жакан больше не куксился, получив приказ лично от Романа. Более того, он даже мысленно перестал называть его козлом раскомандовавшимся. Просто козлом стал называть. Мысленно, конечно. Явный прогресс. Незаметно и для себя, и для всех остальных Роман стал на базе третьим лицом по старшинству. «Босс, у него опять крышу рвет», — сказал Цыгоп и кивком указал на склон холма. Там стояла маленькая собачья стая. Именно стояла. Псы не лежали, блох вычесывая, не обнюхивали землю, не тявкали даже и не рычали. Просто стояли на лапах и смотрели вниз, на людей. Несмотря на то, что смотреть им было просто нечем, у псов глаз не было, порода у них такая. Но морды повернуты к людям. Позы такие, будто они пристально смотрят и ждут. «А ну, стоять!» — рыкнул босс, когда нарк шагнул вперед с ножом в руке. «Босс!» — растерянно сказал парень, поворачиваясь на голос. Лицо у него было сейчас каким-то глупым, счастливым и в то же время потерянным. Будто мысли его уже были там, на холме, и ему осталось только догнать их. «Я... босс, я быстро, правда?» «Ну нет, браток, не сегодня!» Нарк уже шел прямо к псам, и Велес кинулся за ним, ухватил рукой за плечо и резко отпрыгнул назад, едва не сбив с ног Гопа. «Я быстро!» — сказал Нарк, будто не он только что едва не рассек шею босса лезвием ножа. Велес ошарашенно смотрел парню вслед. Рассеянно коснулся шеи пальцами, иконку сжал. Гоп с ломом поспешили отойти подальше. Лицо босса медленно наливалось краской, быстрее забились жилки на шее, и где-то в глубине груди зарождался тихий рык. Он вскинул автомат и прицелился. Тяжело дыша, с яростью тиская рукоять и подствольную часть модификации французской версии М-16, он боролся с желанием вжать курок. У него не получалось, и он нутром чуял, что нарку конец. Палец дрожал на спусковом крючке. Он почти вжал его, когда за спиной кто-то тихо проговорил. «Ствол опусти». В бешенстве Велес не узнал голоса. Нарк один из лучших здесь. Его некем заменить. Он инструмент, который стоит слишком дорого, чтобы сломать его самому. «А-а-а, сука!» — взвыл Велес с огромным сожалением, опуская оружие. Говоривший был совершенно прав. Он просто не имел права поддаться эмоциям. Велес обернулся, и гнев полностью покинул его. «Вот и все», — произнес он и тихим шепотом добавил. «Ебнулся». За спиной никого не было. 5 человек сейчас смотрели на него, но ни один не стоял близко. Голос он теперь узнал. Он всегда его слышал, когда говорил. Это был его собственный голос. Он даже не обернулся, когда за спиной стали доноситься дикий визг, рык и предсмертный скулеж псов. Рык, кстати, принадлежал не только псам. Иногда рычал человек. «Босс!» — он повернулся. Печальный, очень грустный и абсолютно лишенный гнева. Он сейчас казался больше растерянным, чем обозленным. Нарк стоял перед ним весь в крови, но в крови чужой. Парень был бледен, испуган и смущен. Его, что называется, отпустило. И он понял, что натворил. Как теперь быть, он просто не знал. «Босс, ты прости меня, я это...» «Того». «Ага, босс, я того». Радостно улыбнулся, тут же помрачнел. «То есть я не в том смысле, я...» «Иди умойся, гроза собаководства», — ответил Велес печально, и когда нарк ушел, полез рукой под бронник, чтобы снова коснуться пальцами ликов святых. Естественно, в процессе коснулся внешней брони. Уже нащупал веревочку, на которой висела иконка, и вдруг широко раскрыл глаза. Опустил голову и глянул на жилет. Оттянул его двумя руками и, не веря своим глазам, снова провел пальцами по явственно видимой глубокой бороздке. Этот материал мог бы исполосовать осколок авиационной бомбы, осколок гранаты. Даже пулемет оставил бы там след, пускай и в виде едва заметной царапины. Но чтобы простой нож... «Гоп! Нарко сюда живо!» Парень метнулся вниз быстрее пули, а остальные отвернули лица в сторону. Все попрощались с парнем, решив, что босс таки передумал. Каждый попрощался по-своему. Кто ухмыльнулся злорадно, кто в травку плюнул, а Ломвуд расстроенно покачал головой. Нарк прибыл не слишком скоро. Он медленно, еле волоча ноги, поднялся наверх, подошел к боссу. Повесив голову, уныло произнес: «Босс, я виноват, но я...» «Нож покажи!» Нарк удивленно вскинул брови, нож из ножен вынул и протянул Велесу ручкой от себя. Быстрый осмотр ничего не дал. Нож как нож. «Где ты его взял?» «Внизу», — Нарк кивком указал на земь. «Когда первый раз сюда приходили, я на полу подобрал». «Надо же!» Велес поискал глазами подходящий предмет. Ничего не нашел. Снял с плеча автомат и, особо не нажимая на рукоять, провел лезвием по рифленой трубке подствольника. «Мать твою ж!» Это он сказал, когда на весьма прочном металле появилась глубокая бороздка. Стоявший рядом нарк смотрел на это такими же круглыми глазами, как и Велес. «Нож передашь Лизе. Расскажи ей, что сейчас видел и где его нашел. И живо, твою мать!» Нарк убежал чуть ли не в припрыжку. А Велес остался на улице, прикидывая финансовые возможности после раскрытия и нахождения способа воспроизвести секрет этой стали, закаленной, вероятно, какой-то из аномалий зоны. Роман появился наверху только через полчаса. Он и еще 10 человек. Все из числа недавно прибывших. Все, знавшие о зоне лишь понаслышке, то есть сказки и легенды, ходившие на Большой Земле. «Кратко обрисую ситуацию и задачу», — начал Велес, когда люди оказались наверху. «Мы проведем разведку местности. Выход буквально на 2 часа. В пути смотрим по сторонам, не зеваем. Тут убить может даже воздух. Включайте интуицию, господа. Она работает здесь куда лучше аппаратуры. Все ясно?» «Мы могли бы получить защитные костюмы?» — спросил, в общем-то, довольно молодой человек в поношенной куртке, свитере и джинсах. Перед вопросом он поднял руку, словно школьник на уроке. Так что ответил Велес с доброй улыбкой, которая не очень вязалась с тем, что этим людям пришлось услышать в ответ. — «Нет. Все, что вам пока положено, — это оружие и датчик. Они у вас уже есть». Роман хмыкнул. Весьма скептически. Он не был уверен, что этих людей стоит пускать в зону даже в танке, так что считал, что оружие им дали зря. Все равно все лягут. Проще уж было тут у входа их и положить. «А вы не боитесь?» Этот вопрос задали с ехидной усмешкой. Усмешка размещалась на некрасивом, каком-то даже мерзком лице. В чем тут дело, было непонятно. На первый взгляд эта девушка красивой не казалась и показаться таковой не могла, даже после бутылки водки. Но ведь бывает, что лица некрасивы и при этом вызывают доброе расположение к себе. Вроде уродлив человек, а смотреть на него приятно. Это был как раз не тот случай. Лицо этой девушки будто изнутри излучало злобу, ненависть ко всему. Опасный экземпляр. На Большой Земле. А здесь? «Крошка, чего мне бояться?» Велес смотрел на нее с приветливой улыбкой, Его лицо излучало почти обожание. Ухмылка с лица девушки спала, причем криво. Сначала один уголок губ упал, за ним медленно сполз второй. Она не привыкла, чтобы на нее так смотрели. «Того, что ты решишь мне в башку со спины выстрелить!» Она кивнула, но в глаза смотреть перестала. К ней пришло понимание ситуации. А чтобы оно стало полным, Велес продолжил свою речь. «И куда вы потом денетесь? Сюда? Вас под дулом приведут вниз к Лизе и допросят. Лиза это умеет. Все, что нужно ей, вы будете выплевывать вместе с внутренностями. А потом вас просто перебьют. А может, к кордону двинете?» Роман, куривший на бетонном огрызке, хохотнул. «У военных приказ расстреливать все, что подошло к полосе отчуждения. Или в глубокую зону сорветесь?» «А почему бы и нет?» — говорил пожилой грузный мужик в облезлом свитере и брюках, явно не способных противостоять зимнему холоду. — Там нам никто приказывать не будет. — Конечно, — кивнул ему Велес. — Ты прав, мужик. Мертвецам никто не приказывает. Ну, кроме контролеров. Вы знаете, кто такие контролеры? — Они подчиняют волю, и пока живы, ты словно кукла, — сказал мужчина средних лет, лицо уголовного типа. Из особых примет есть только лицо. «Увы, не совсем так. Контролер выпотрошит ваш мозг, сделает его пустым. Навсегда. Поиграет с вами и отпустит. И станете вы, как вон тот парень». Он указал рукой куда-то в сторону холма. Там шел человек, медленно, постоянно падая. Шел он не сюда, куда-то мимо. Несмотря на малое расстояние, отделявшее их от этого парня, было отлично видно, что у него нет руки, и что-то длинное свисает с живота, оплетая ноги. «Знаете, что у этого парня с брюха торчит?» Многие побледнели. Одна пожилая женщина склонилась, издавая громкие, характерные в таких случаях звуки. Когда ее завтрак оказался на земле, она сжала автомат двумя руками. Сжала так, что стрелять из него она сможет, только переместив ладони по стволу вниз. То есть появись здесь кровосос, и он два раза успеет ее убить, прежде чем она будет способна стрелять. «Оружие в зоне носить только так», — Велес похлопал по плечу, — «стволом вниз. Показываю, почему». Легкое движение руки назад, рывок руки вперед, и ствол прыгнул в ладони, словно по волшебству. «И держать тоже только так». Повернулся к ним боком, похлопал ладонью по рукояти. «Рука всегда тут, на ручке, а палец на курке». «И не стреляйте просто так», — добавил Роман, бросая окурок и поднимаясь на ноги. «Перезарядить вы можете не успеть. Одна херва секунда промедления, и у вас нет башки». «Двигаем», — закрывая тему и не давая народиться новым вопросом, скомандовал босс. Двинулись в сторону ровного участка местности, идущего вдоль опушки леса. Когда-то, вероятно, поле, где что-то выращивали. Слишком уж ровная поверхность. Шли тремя цепями по три человека. Ну, так планировалось. Построение быстро сбилось, и уже в 100 метрах от базы они шли нестройной и немного растянувшейся толпой. Велес с Романом двигались позади всех. «Думаешь, кто-то из них может аномалию обойти, даже с датчиком?» — шепотом спросил Роман, когда они чуть приотстали. — Сейчас и узнаем. — Эх, как ты, Трюх, не по-людски. — Тогда прямо сейчас кончай всех, кто, по-твоему, барахло, и пошли обратно. — Черт! — Роман угрюмо шел, глядя в спины этих людей. Сейчас он просто чувствовал, что вот-вот кто-то из них погибнет. И ему даже казалось, что на базу придется им возвращаться вдвоем. Он вдруг почувствовал себя... палачом. Не ангелом организации, а именно палачом. Человек с топором, убивающий на плахе беспомощную жертву. Он был убийцей, но любая из его жертв могла ответить, тоже могла его убить. Пусть шанс у жертв Романа был призрачным, но он был. А у этих людей не было даже такого призрака. Удивительно, но они прошли 100 метров, прошли 200, миновали ровный участок и взошли на холм. А так никто и не погиб. Велес, есть идея. Давай, излагай. Велес смотрел сейчас только в одну сторону, чуть прищурившись. Роман этого не заметил. Он смотрел в другую сторону и сейчас также шепотом произнес. Я так понимаю, девочки наши для сталкеров использоваться не будут? Правильно понимаешь. Хер им. Такой медок только для своих. Значит, бледей набирать ты планируешь из сталкеров же? Они девушки. Почему-то возбужденно облизнул губы и слегка напрягся плечами Велес. Даже если бляди, они все равно девушки. Так что завязывай, нос сломаю. Мало еще мне нос ломать. Я вот к чему. У нас почти 40 душ, которые уже сейчас становятся обузой. Из них почти полтора десятка бабы. Хм, произнес Велес, замедляя шаг. И вот что я думаю. Эй, в чем дело? Роман заметил странности в поведении друга и, остановившись, вскинул автомат. Он что-то ощутил, что-то злобное впереди. Какая-то темная вуаль будто закрыла им дорогу. Почему-то Велес не дал команды остановиться. Впрочем, Роман, собравшись было криком остановить попутчиков, сейчас молча целился поверх их голов. Он с самого начала знал, что и почему, так что подавил первый порыв и промолчал. Эта пока еще невидимая опасность сейчас либо возьмет чью-то жизнь, либо обладатели этих жизней докажут с оружием в руках свое право владеть ими. Бойцы шли, как ни в чем не бывало. Один из них и вовсе всю дорогу вниз смотрел. Но смерть забрала почему-то самого настороженного из всех. Всю дорогу мужчина вертелся из стороны в сторону, автомат держал на взводе и все время выискивал опасность. Он был бы серьезным противником для любого из людей. Только вот здесь противниками далеко не всегда были люди. Чаще всего ими становились сама зона и ее кошмарные детки. Парень шел и вдруг захрипел. Упал коленями в пожухлую траву и схватился ладонями за горло. Кровь все равно хлестала. Три длинных когтя прорезали плоть до самого позвоночника. Люди брызнули в разные стороны. Пожилая женщина бросила автомат и с визгом побежала прочь, назад, к базе. Она отбежала метров на 7 и остановилась. У нее сейчас левый бок пропал. Половина от него и немножко сверху, от грудины. Это практически четверть корпуса. Раз — и нету там ничего. Нильский крокодил только что был посрамлен каким-то беспородным зверем зоны. С быстро оборвавшимся воплем женщина упала на бок и затихла. «Двое», — сказал Велес, и они стали спина к спине. А среди бойцов царил полный разгром. Еще один подлетел в воздух и с воплем упал. Ему повезло, его просто отшвырнули ударом. А вот его товарищу нет. Нервный юноша, обожавший шумные вечеринки, девушек и ЛСД, выпустил очередь по тому месту, где только что пронеслось нечто огромное. Причем он совсем не озаботился тем фактом, что на этом месте стоял не только тот, кого отшвырнули, но и парень, считавший, что знает, кто такие контролеры. Пули нарисовали на его торсе кровавую дорожку. Парень взвыл от боли и упал, суча ногами. Спустя мгновение рядом осыпались мелкой крошкой осколки головы его убийцы. Автоматная пуля, причем из оружия самого босса. Наказание за несоответствие квалификации стало быстрым, жестоким и в какой-то степени справедливым. Остальные были то ли везучими, то ли серьезными ребятами. Они умудрились подранить мутанта, и он упал в траву, допустив одну большую ошибку. Впрочем, когда тебя рвут на части пули, трудновато себя контролировать. Зверь стал видим. Исступленно воя на земле, в агонии билась химера. Человекоподобная настолько, что ее пасть в закрытом состоянии очень походила на человеческую челюсть. Даже кожа была не коричневой или, например, язвами покрыта. Совсем нет. Она мало чем отличалась от простой человеческой, но хорошо загорелой шкурки. Зверя, не дожидаясь, пока он помрет или встанет, начали поливать пулями. Все разом, с ненавистью, и ни один не смотрел за спиной товарищей. Если бы вторая химера атаковала сейчас, минимум еще два трупа. Но та животина местная напала на меньшую группу людей, К ее несчастью, более опытных, умевших чуять опасность, даже когда ее не видели глаза. Велес вдруг прыгнул в сторону и высадил очередь в воздух перед собой. Воздух брызнул кровью и истошно завыл. Роман мгновенно сориентировался и в то же место высадил полрожка. Пули изрешетили торс твари и в крошку размолотили голову. Химера, но на этот раз немного другая, более худая и гибкая, с кожей пепельного оттенка. «Убили!» — прохрипел кто-то из строя бойцов и трясущимися ладонями протер свое трясущееся лицо. Вслед за тем у него подкосились ноги, и он рухнул на пятую точку. Оставшиеся пятеро повели себя немногим лучше. Кое-кто был так бледен, что, вероятно, напугав их еще сильнее, можно было бы заставить бедняк и вовсе исчезнуть. «Привал!» — Велес махнул рукой и присел на корточки рядом с трупом пепельной животины. Ткнул стволом в челюсть монстра. «Рома, глянь сюда!» «Да...» — Роман стволом автомата раздвинул челюсти химеры. Зубы там были такие, что приходилось сомневаться в человеческом геноме живности. Скорее уж, крокодил. «В базе таких нет!» — Велес неожиданно выматерился. «Ты чего?» «Кейс забыл». На вопросительный взгляд друга поморщился и пояснил. «Там инструменты. Можно на месте вскрытия сделать, пробы взять, заснять». «Ты в натуре маяк!» — буркнул Рома и отошел к перепуганным бойцам. Сели они своеобразно. Смотрят почти все вниз, но не в том даже дело. На север не было обращено ни одного лица, ни поднятого со взглядом зорким, ни вниз опущенного с глазами полными нервного шока. Роман подошел с севера. «Если бы я был третьей химерой, вам всем пиздец бы настал». «Химера?» — спросил кто-то, и Роман, не глядя, кивнул, сел к ним спиной, обозревая северную сторону импровизированного лагеря. «Какая жуткая тварь!» — всхлипнула миловидная черноволосая девушка. «Миловидная, но не слишком». Велес тоже подошел и, глянув на нее, подумал, что Виола и ее девочки, видимо, выращены какими-то очень навороченными генными инженерами в суперсекретной лаборатории. «Ну точно! Вот, сидит вполне обычная девушка. Личико хорошенькое, грудь ничего, даже ноги, обтянутые джинсами, красивы. А вот тазовая часть, как будто пьяный скульптор доделывал совсем чужую скульптуру. Виолины девочки во всех местах обладали только достоинствами. И где такие получаются? И как?» «Двигаем!» — не прошло и 5 минут, — скомандовал босс. Двинули, собрав оружие и датчики мертвых. «А куда денешься? Надо!» Поведение бойцов изменилось кардинально. Все они шли теперь осторожно, смотрели во все стороны разом и постоянно то бледнели, то краснели. Наученные горьким опытом, отныне они были начеку, но слишком сильно. Такое напряжение неизменно приводит к ослаблению бдительности. Несколько минут ты чувствуешь даже самую слабую угрозу, иногда даже раньше, чем она действительно объявилась, но расплата всегда плачевна. У кого это временное ослабление бдительности — у кого полная потеря чувства опасности, а у кого-то и смерть. Они преодолели холм, еще один, прошли рощицу деревьев, миновали несколько оврагов, и Велес уже было собирался скомандовать поворот обратно, когда девушка с некрасивым лицом нашла свою смерть. Они вошли в очередной овраг, и девушка, шедшая справа от группы, услышала стрекот. Датчик, брошенный в карман штанов, предупреждал об опасности. Она услышала, поняла, но ее сознание подчинилось не тем эмоциям. С большими от страха глазами она не остановилась на месте, не стала ощупывать местность настороженным взглядом в поисках подозрительного участка пространства. Девушка просто стала отходить назад, что, впрочем, тоже вариант, и, может быть, даже лучший в такой ситуации. Но она, к сожалению, позволила страху проникнуть слишком глубоко. Она искала взглядом опасность, находясь в движении, и слишком поздно поняла, что отступает не по своим следам, а отклонившись от них немного в сторону. Предупредить ее не успели. Люди осматривали окрестности, не двигаясь с места. Даже Велес с Романом не смогли бы ее спасти, если бы и захотели это сделать. На нее обратили внимание только когда девушка дико закричала. Посмотрели, и сейчас едва не стошнило даже Романа. Она стояла в киселе одной ногой. Разноцветная лужа из быстро оплывающих сухих листьев, веток и камешков шла волной, будто там была разлита лужа разноцветной воды. Но когда исчезли листья, все, что нападало туда за то время, что аномалия терпеливо поджидала свою жертву, лужа утратила всякое сходство с жидкостью. Там рябью шел самый настоящий густой кисель из разноцветного органического желе. И туда же, неторопливо, стекала нога девушки. Миг, и начали оплывать плечо и рука. Казалось, вся левая сторона ее тела вдруг утратила всякую плотность. Это не коснулось одежды, но плоть размягчалась и текла, подобно воде, изменяясь буквально на глазах. Нога согнулась, причем в обратную сторону коленного сгиба, и девушка упала в кисель вся. Всего за несколько секунд с ней было покончено. На застывшей разноцветной луже лежали автомат, одежда и датчик. Боевой дух оставшихся в живых упал ниже плинтуса. Особенно, когда Велес потребовал от них изъять из аномалии автомат и датчик. Четверо молча начали мотать головами, с явным ужасом на лицах. Они боялись его, боялись аномалию, но вот ее они как раз боялись гораздо сильнее. Пятый боец просто поднялся и подошел к луже. Напряженный, бледный, поглощенный страхом, но все же нашедший в себе силы ему противостоять, он протянул вперед руку. Тут же отдернул и подобрал с земли веточку. Кинул. Ничего не произошло. Он обернулся и затравленно посмотрел на товарищей. «Ну!» — буркнул Велес, сейчас пользуясь моментом вынужденной остановки закуривший. «Не могу». «Слышь?» — также спокойно поинтересовался босс. Ужасная смерть девушки его, казалось, вообще не тронула. А парень сглотнул, кивнул и пролепетал. «Очень. Ну, я не могу не потому. Оно меня убьет. Ветку не тронуло, а меня убьет». Велес с Романом переглянулись. Велес пожал плечами. Роман усмехнулся. «Плюнь в нее». «Что?» Парень решил, что ослышался. «Плюнь!» И Роман взял и харкнул на земь. «Посмотри, что она сделала. Одежда цела, а плоть в кисель. Просто плюнь!» И парень плюнул. И разноцветный твердый кисель вдруг опять пошел рябью. Аномалия ожила. «Эх, кранты автомату!» Велес кинул в аномалию бычок и поднялся. «Двигаем обратно!» «Постойте!» — произнес парень, как-то ощутивший природу этого конкретного киселя. — «Я придумал. Сейчас достану». Парень отошел в сторонку. Не дожидаясь разрешения, поднял с земли длинную сухую ветку и сорвал с ближайшего дерева пару свежих веточек. Потом подошел к аномалии и бросил в нее кусок живой ветки. Кисель ожил, вещи погибшей девушки снова оказались погружены в вязкую жижу, а не твердую, словно камень, органическую субстанцию. Орудуя сухой веткой и подкидывая киселю живые веточки, чтобы не затвердел, вскоре парень вытащил оттуда автомат и датчик. «Молодец!» — похвалил находчивость бойца Велес и даже по плечу дружески хлопнул. «Ты!» — он указал на одного из парней. «Возьми ствол, датчик. Все, двигаем обратно». Народ, получив известие о возвращении на безопасную, теплую базу, где их даже кормили, заметно приободрился. Так что и Роман, и Велес не удивились, когда совсем скоро шедший впереди мужчина средних лет вдруг просто упал. Они начали стрелять туда, где он только что стоял, попутно прошив ему спину парой пуль. Но реакция их не подвела. Воздух уплотнился, и, брызгая кровью, на землю упал мутант. Щупальца потянулись вверх, и кучно уложенная очередь прибила их обратно к лицу существа. Через несколько секунд стрельбы уже непонятно было, где лицо, а где щупальца. Вместо головы у кровососа получилась окровавленная культяпка. Покончив с мутантом, погибшего парня перевернули на спину. В левой стороне груди зияли 4 узкие ранки. «Когтями ударил», — проговорил Роман. «Хитрый сука». «Ого!» — кивнул Велес. «И дохлый нынче». «Молодец, парень!» Встав на ноги, вновь хлопнул он по плечу того, кто придумал способ вытащить из аномалии вещи покойной девушки. «Ты в команде!» Что это значит, парень не очень понял. А вот почему — понял. Он первым начал стрелять в кровососа, когда упал Эдик. Его так зовут, то есть звали. Вернулись без артефакта и без новых приключений. Из 10 короткую прогулку по окрестностям пережили всего 4. Но только одному из них оставили оружие, выдали кое-какую броню и удостоили краткой беседы с боссом. Он остановил его в руинах, когда все двинулись вниз, угостил сигаретой и закурил сам. — Как звать? — Боря. В смысле, Борис. — Боря! — Велес усмехнулся. — Ты не слишком похож на тех, кто попадает к нам. Как ты спутался с организацией? Я... Он замялся и молчал, пока Велес не потребовал честного и краткого ответа. История Бори его удивила. Она не была особенно длинной, но была довольно-таки яркой. Только вот Велес ей не шибко поверил. Позже, спустя месяц, он проверит рассказанную парнем историю и убедится в ее правдивости, основываясь уже на фактах. Парень не принадлежал к преступному миру. Жил, учился, работал. У него было 2 больших увлечения. Восточные единоборства, в которых он не очень преуспел, и девушка Олеся. Тут он преуспел, и даже очень. Вышло так, что девчонку изнасиловали. Кто это сделал, было известно. Но милиция, прокуратура, все эти господа в погонах не очень торопились с возмездием. В какой-то момент следователь сорвал все маски и посоветовал Олесе больше не надоедать ему, пока она сама не оказалась на скамье подсудимых. Следователь заверил девушку, что ее не посадят за клевету. Совсем нет. Ее просто закроют в психиатрической лечебнице. Например, с шизофренией. Ведь несчастную мучают галлюцинации, и никакого злого умысла у нее не было. Вот так и получилось, что девочка Олеся взяла и покончила с собой. Неудачно, правда. Вот тогда терпение парня и рухнуло. Насильник являлся известной личностью в городе. Часто посещал разные мероприятия, был вхож во многие кабинеты и обожал ночные клубы с зажигательными шоу. Парень следил за ним несколько ночей, ожидая момента, когда рядом не будет охранников. С выдержкой, достойной ангела, он ждал. Такой момент однажды наступил, и Боря зарезал обидчика своей девушки. Зарезал топорно, истыкал ножом грудь, брюхо, руки исполосовал, прежде чем попал в сердце, и убил, тем превратив беднягу в натуральный бифштекс. И, естественно, весь вывозился в крови. Бросив труп, сбежал. А милиция вдруг начала рыть так, будто многие годы сладко спала, а тут ее кто-то разбудил, и она с того шибко обозлилась. Его быстро нашли. На допросах не били, но лишь потому, что он оставил достаточно улик. С мотивом вышла незадача. Признать истинный мотив значит прилепить мощное пятно на и так драный, вонючий и насквозь пропахший мертвечиной милицейский мундир. Так что судили парня без смягчающих за умышленные убийства. В тюрьму Боря не попал. После суда милицейский воронок вывез его в поля и выбросил там в наручниках. А когда воронок уехал, парень увидел 2 крепких молодых парней. Тогда он и решил, что все, теперь смерть. Он узнал в них подручных покойного. Но они его не убили. «Ты босса завалил, падла», — сказали ему, закидывая в багажник машины. «Теперь молись». Его привезли на какой-то вокзал. Потом был другой вокзал и другой сопровождающий. В какой-то момент парень потерял нить событий и все помнил, как в дурном сне. И вот с группы людей его грузят в вертолет солдаты. «Забавно», — произнес Велес, когда парень ушел вниз. Босса организации кончил. Если правда, в команде сейчас присутствует настоящий боец от природы, правда, пока не проявившийся. Впрочем, смотря какого босса он пришил. Но факт. Человек этот пробовал настоящую кровь, кровь охоты, и ему знаком вкус мести. Из него может выйти толк. Он показал себя прекрасно. И ему удивительно везло. Там, в зоне, и там, на большой земле. За босса его убили бы, если б не запрос Велеса, заставивший араба подыскивать ему людской хлам пополам с истинными отбросами. Если Боря и дальше будет вести, и он не помрет до того, как поднаберется опыта, далеко пойдет. Велес закинул автомат на плечо и двинул к входу в подземелье. Порыв ледяного ветра бросил ему в лицо горсть белой холодной пыли. — Надо же! — с улыбкой произнес он, глядя вверх. — Снег пошел! Со следующего дня наверху дежурило только 5 человек. В старой броне, с рукавами и металлическими пластинами по их внешней стороне. Все 5 были из числа новобранцев. Всем было приказано ждать нападения и в случае опасности или начавшейся пальбы, непременно отстреливаясь, уходить на базу. Этих людей приносили в жертву и одновременно давали им шанс перекочевать из разряда «хлама» на более высокую ступень. Внизу не видно было больше дяди Паши, и ни одного бойца не появлялось в главном зале. Так продолжалось целых 3 дня. Недавно выпавший снег растаял, в зоне стало чуточку теплее, но зима уже началась, просто пока она тянула, давая всем живым тварям возможность осознать, что она неотвратима и вот-вот накинет на мир белое одеяло, сковав холодом все, что попытается из одеяла этого выкопаться. А ближе к вечеру 3-го дня на базу пришли люди с оружием. Как и откуда они появились, никто не заметил. Камеры, установленные наверху, уже давно работали, и как развивалась ситуация, Велес видел лично, из комнаты на 1-м этаже. Меблированный. Он настоял на том, чтобы мониторы вывели именно сюда. Один из бойцов стоял, прислонившись к обломку стены, а потом взял и потерял голову. Причем наземь он рухнул немного позже множества мелких кусочков своей потерянной головы. Его товарищи даже не сразу заметили, что их стало меньше. «Велес, и все-таки мы поступаем очень погано. Роман тоже был здесь, как и Лиза. Они все смотрели на 6 экранов, подключенных к большому агрегату, имевшему на лицевой стороне несколько лампочек и кнопок. Лиза безразлично пожала плечами. Велес ответил. «Ром, иначе нельзя просто. Погано, но не гопы же с нарком подставлять. Их потерять я не могу. А этих — хоть всех. Они ведь сюда попали не потому, что хотели. Они все смертники. Каждый был бы уже трупом, если бы нам не потребовались люди». «Да понимаю я», — отмахнулся от этого ненужного разговора Роман. 4 новобранцев бежали вниз, стреляя в разные стороны. 3 успели юркнуть в люк. 1 упал туда с разнесенной в куски головой. «Снайпер! И винтовка мощная!» — Роман указал на экран, показавший последнюю смерть. «С холма бьет, сука!» «С холма!» — Велес согласно кивнул, поднялся из кресла. Не пластик, но настоящая мягкая мебель. Таких на базе только 3 сейчас было. Взял со стола свой автомат. «Пошли работать, Ром. Может, просто завалим их всех?» «Нет!» Велес улыбнулся обоим. «Организация так не работает». Опустевшие руины были такими недолго. Всего 1 минута, и в них замелькали фигуры в одеяниях черных, серых и темно-синих цветов. Они двигались перебежками, используя любую неровность ландшафта с пользой для себя. 9 человек в серьезной броне и с хорошим оружием, часть которого была знакома многим сталкерам, но малоизвестна за пределами зоны, вошли в руины и уже через несколько секунд спускались по лестнице в недра подземного комплекса. Лица напряжены, но нет страха, нет опасений, сосредоточенность. Эти люди сейчас работали. Ни жалости, ни ненависти, ни капли страха. Они спускались, держась стен. Никто не вытягивался в полный рост. Оружие смотрит вниз, в проход. В зал они не вбежали, не вошли, практически втекли в него и тут же рассеялись по обе стены от входа. Но зал был пуст. Они добрались до одной двери. Сталкер толкнул ее, она не открылась. Толкнул сильнее, и она не подалась ни на сантиметр. Они искали окно торговца, но оно было закрыто кусками рифленого пластика, и он тоже держался крепко. Они вошли в пустое помещение, где все было закрыто. Проблема? Да, если нет взрывчатки. Но они не успели. Створки люка пришли в движение, и оставшийся у лестницы человек кубарем скатился с последней ступеньки, на которой сидел, направив оружие в зал. Кувырок, и он держит на прицеле выход наружу. Только выход быстро сужался. «Дверь!» — крикнул он. «Ловушка!» «Уходим!» — рявкнул один из них, и отряд сталкеров начал отступать, в слаженности и сноровке практически ничем не уступая лучшим солдатам кордона. В этот момент открылась третья дверь в глубине помещения, ранее ими незамеченная. Оттуда вышел человек и громко произнес. «Не стреляйте, если вам жить не надоело!» От двери он не отходил. Стоял, улыбался приветливо и смотрел на 9 вооруженных людей, державших его на прицеле. «Ну, стрелять не будете? Я хочу просто поговорить. Потом мы вас отпустим, независимо от результата разговора. Хорошо?» «Не стрелять!» — раздалось после минуты долгого и напряженного молчания. «Молодцы! Верно мыслите. Руки подними повыше и отойди от двери». «Сей момент». Неизвестный шагнул в зал и высоко поднял обе руки. В одной была бутылка, в другой — 2 стеклянных стакана. Улыбающийся человек звякнул этими стаканами. «Приглашаю того из вас, кто может принимать решение. Присядем и обсудим ваше положение». «Может, твое положение?» — ответили ему довольно спокойно. Но нотка отчаяния в голосе таки проскользнула. Улыбка человека со стаканами стала шире. «Вы правда думаете, что, убив меня, сумеете уйти отсюда живыми?» Один из гостей встал в полный рост. Он опустил свой автомат, в котором немногие узнали бы винторез. Знаком приказал остальным сделать то же самое. «Вот-вот», — одобрительно произнес человек и, бодро шагая, добрался до столика в центре зала. Сел, поставил бутыль, стаканы и, продолжая говорить, разлил янтарную жидкость в посуду. «Вы и сами не верите, что ваш конь еще скачет». «Что?» — главный в отряде двинулся к столику. «Какой конь?» «Который сдох уже», — печально рек человек, беря стакан. «Присаживайтесь». Человек сел на стул. Лицо спокойное, хотя и хмурое. На щеке маленький шрам, судя по виду, от ножа. Он не брал предложенную выпивку, автомат поставил рядом, стволом вниз, одна ладонь на рукояти. «Велес», — представился Велес. «А ваше имя позволите узнать?» «Хром». «О, как замечательно!» Лицо Хрома вытянулось. Он не ожидал, что здесь его знали. По лицу Велеса было отчетливо видно, имя Хрома ему хорошо знакомо. «Никогда не слышал о вас». Хром автоматически кивнул и в полукивке замер. Лицо собеседника было таким же радостным, словно от встречи с хорошо знакомым ему человеком. «К делу!» «Ах, да!» — Велес отхлебнул. «Как вы уже догадались, вас не начали убивать, потому что мне от вас кое-что нужно!» — хитро подмигнул. «Угадаете что? Давайте, блесните интеллектом!» «Я не скажу, кто нас нанял!» «О, значит, наемники!» Велес по-прежнему радостно улыбался. Не издевательски, а так, будто видит перед собой старого знакомого. Это коробило. Сильнее, чем разговор с Изломом, которого довелось им как-то поймать живым. Некоторое время они тогда с ним разговаривали, просто из любопытства. Когда этот мутант говорил, возникало такое же жуткое чувство, как сейчас. «Мы не сдаем своих нанимателей». «И не надо. Я ценю профессионализм. Не надо имен. Просто убейте своего нанимателя». Хром ощутил новое для себя чувство. Он не знал, что делать. В этом месте засели очень серьезные и немного странные люди, мыслившие ему незнакомыми и непонятными категориями. «Мы так не поступаем», — С некоторым усилием Хром заставил себя сказать следующее. «Но если мы выйдем отсюда сейчас, все живыми, и просто уйдем, мы откажемся от этой работы». «Ну, это да, но...» Велес, наконец, перестал улыбаться и задумчиво посмотрел на свой стакан. «Нет, вы, конечно, уйдете. Если бы мы планировали вас убить, вы уже были бы мертвы. Но я хочу нанять вас. Вы же наемники, верно? Вот я вас и нанимаю. Мы не станем стрелять для тебя. Плата будет достойной. Не имеет значения. Человек, просивший твою жизнь, заплатил хорошо, как платит всегда». «О, постоянный клиент!» Велес покивал, изобразив на лице полное понимание. «Мы согласны вывести за кордон двоих ваших людей. Цена — голова того, кто попросил нашей жизни». «За кордон? Вывести?» Наемник был ошарашен, но самообладание не утратил. «Угу. У нас абонемент на авиаперевозки на вертолеты коалиции». «Бред. Ты думаешь, я в это поверю?» «Нет, не думаю. Знаю, что поверишь». Велес повернулся к приоткрытой двери, из которой вышел. «Открывайте ворота!» А потом облокотился на стол и, улыбаясь, проговорил. «Мы вывезем за кордон одного из ваших людей. Бесплатно. Потом привезем обратно. И проводим туда, куда он скажет. После этого мы с вами, думаю, сможем обсудить мой заказ и наше дальнейшее сотрудничество». «Мы вряд ли придем сюда снова». Хром встал. «Ты странный. Мы не станем стрелять для тебя, но и в тебя стрелять тоже не будем». «Чудесно! До свидания, господа! Рад, что вы столь благоразумны!» Наемники ушли. И уходили они с весьма неприятным чувством. Такое, как сегодня, в зоне с ними случалось впервые. Велес сидел на том же месте и выпивал, когда в зал вошел Роман. Он и взял стакан Хрома. «Зря мы их отпустили. Вернуться». «Если вернутся, будут уничтожены». Велес выпил, зевнул и, приподняв брови, сказал. «О, Ром, слушай, давай сегодня посидим, выпьем, Виолу и Настю прихватим. Там, в апартаментах». Велес кивком указал на боковую дверь. За ней располагались ныне разделенные тонкими бетонными стенами комнаты, обставленные настоящей мебелью. В будущем они должны были стать спальнями для тех, кто мог заплатить больше, чем просто за выпивку, еду и патроны. «Леха!» — Роман стал вдруг очень грустным. «Скажи, вот почему ты такой ебнутый?» «Наследственность дурная. Ну, я пошел девочек искать». «Лучше найди еще выпивки и чего поесть. Девочек я сам найду. Ты не джентльмен, ты свинтус, и они тебя боятся». «Подлая ложь!» Он возмущенно хлопнул ладонью по столу и едва заметно улыбнулся. «Они меня любят. Настя очень уважает. За ум, выдержку и силу духа. А Виола любит. Вот». «Ага, типа я верю», — сказал он, уже идя к дверям, выводящим ныне не в шахту, а на лестницу. Кривую, но таки лестницу. Ему предстояло найти девочек и снарядить похоронную команду. Предложение Велеса в сравнении с альтернативой, похоронами, казалось несравнимо куда более привлекательным, так что... В этот раз похороны он переложит на гопа,